Страстная пятница. Она никогда не ночевала в гостинице в своем городе. Но ей неизвестно, что стало с домом на Платановой аллее. А если выбирать, то она лучше бы вернулась туда, а не в дом на Карсте, с трещинами в стенах и квадратными окнами. Хоть она и прожила там большую часть своей жизни, прежде чем уехать. Время на Платановой аллее вспоминать легче. Там тот факт, что отец появлялся и исчезал, отходил на задний план. И достаточно перейти дорогу, чтобы провести вечер в кафе «Сан-Марко», где дед встречался с ней выпить чашечку горячего шоколада со сливками и почитать газету. Альма хотела заехать в город с севера, по Виа Коммерчале, который отвесно спускается с холма, и на резком повороте открывается такой вид на море, будто ныряешь в него с высокого трамплина. Можно рассчитывать на судьбоносное утешение воды, на хлопковую выцветшую синюю футболку, вытащенную из комода ее детства и надетую на бегу перед тем, как мчаться купаться первый раз за сезон. Крики детей, которые на пляже Баркола тренируются нырять подковой. Подкова. На триестинском диалекте — кланфа. Традиционный способ ныряния, распространенный в Триесте. Но сбилась с пути. Она заехала с юга, вдоль развалин металлургического завода, проржавевшего массива, который много лет назад перестал извергать огонь, но сохранил шарм советской безъядерной зоны. Вокруг — дома славян, с облупившейся штукатуркой, балконами с выцветшей геранью и антеннами, увешанными проводами, висящими как канатоходцы на серых фасадах. Когда-то с улицы были слышны песенки с радио «Копер». Они доносились из окон в районе Сервала, который славился лучшими пекарнями империи. С этого ракурса море выглядит совсем не спортивно. В обрамлении лимонно-желтых подъемных кранов торгового порта и рельсов товарных поездов, следующих в Вену или Гамбург. Чуть дальше уже виднеется вывеска так любимых фашистами «Купалин Аусония», где ее бабушка играла в бридж, пока Альма училась нырять в воду цвета нефти этого городского унылого моря. Это город без будущего. Альма вдруг осознает, что думает об этом с нежностью. «Твоя дочь такая же, как этот город», — сказал однажды ее матери доктор душевнобольных. Так называли итальянского психиатра Франко Базалью, реформатора психиатрических больниц, который работал в Триесте. Они курили за каменным столиком под глициниями. Дети врачей и санитаров играли в полицейских и воров в парке психиатрической лечебницы. Мать затушила недокуренную сигарету и наблюдала за дочерью, которая бегала в коротких шортах и футболке не по размеру. Она смотрела на нее с подозрением. «Какая лихая», — заметил доктор. «Она обгонит любого мальчишку. У нее ноги длиннее. Понятно, что она быстрее бегает. Ей весело. Она всегда все делает по-своему. Как и все мы, разве нет?» У матери вырвался нервный смешок. Потом она положила ладонь на руку доктора. «Я пойду к пациентам». Доктору душевнобольных нравилась Альма, ведь она не была его дочерью, и он мог любоваться присущей ей свободой, искорками в аквамариновых глазах, без необходимости за нее беспокоиться. В доме доктора царила дисциплина и установленный режим, и анархия в нем не очень-то приветствовалась. Но вне дома он любил хаотичную жизнь, споры, в которых обычно побеждал, быструю езду. Он любил этот город, куда приехал попытать счастье, поскольку в этих краях ничто не укоренялось надолго и можно было проводить эксперименты. Душевнобольные начали выходить на улицу, и народ это особо не волновало. От них не запирались в домах, а смотрели с сочувствием. В конце концов, одеты они, как обычные люди. Альма минует Виаля Рамола Джесси, и архитектура времен железного занавеса остается позади. Так же, как и балканская душа города, которую город столь неохотно признает. Она идет по набережной к большой площади, где серый цвет уступает место красному кирпичных зданий и желтому ремонтных работ. Весь город в лесах и напоминает старое больное тело, на которое набрасываются с пеленками, скальпелем и дыхательным аппаратом, чтобы попытаться поддержать в нем жизнь или реанимировать. Она паркуется перед рыбным рынком. Когда-то в павильоне с огромными окнами в ваннах бились живые осьминоги, стояли железные весы, корзины с горбылем. Здесь с ребенком она поглощала свежих устриц прямо с морской водой. Она выходит из машины и шагает пешком просто так, наугад. Она знает, что стоит ей захотеть, она его тут же найдет. Ведь сумела же она его однажды выискать в хаосе войны в незнакомом городе. Через 2 дня празднуется православная Пасха. И она уверена, что Вилли обязательно заглянет в церковь святого Спиридона. Ему всегда нравилось искать убежище в церквях под золотыми куполами. Когда-то людей искали по телефонным справочникам, оставленным на ковриках перед дверью или у телефона-автомата с жетонами в каком-нибудь баре. Совпадение имен и бесконечные попытки. Интересно, что написано у него на дверном звонке? В газетах его фотографии подписаны как «Вилли Кнежевич», но Вилли его называл отец, а за ним все остальные. По документам он Гульельмо Кнежевич. Многих детей меньшинств на всякий случай записывали так, в городе, где билингвизм считался нормой. В письме с последней волей отца, полученном неожиданно несколько недель назад, говорилось, что он оставил ей наследство, которое пока хранится у Вилли, в ожидании, когда она объявится. Иначе говоря, в ожидании, когда вернется в город. Предательский ход, поскольку у них с Вилли нет ничего общего, разве что кусочек жизни, который они невольно разделили. И только-то? Да. «Наше общество держится на передаче наследия», — поучал ее друг, когда она упомянула о письме отца на следующий день после того, как его получила. Развалившись на диване в столичной квартире, этот друг напомнил ей, что они оба уже в таком возрасте, когда приходится больше заботиться о мертвых, чем о живых. «Даже если мы трахаемся с кем хотим, без всяких монополий», — сказал он, отпивая глоток джин-тоника с лукавым видом. «Даже если мы освободились от старых семейных уз, приходит смерть, и мы вспоминаем, что мы чьи-то дети, и что кровь — не вода. Но мы не любим считать себя старыми, правда?» Он улыбнулся ей. Ей расхотелось ложиться с ним в постель. «Я уезжаю завтра утром», — сказала она задумчиво. И не стала объяснять ему, что в ее краях всем плевать на генеалогическое древо. Про Вилли она никогда никому не рассказывала. Сейчас, сама того не замечая, Альма шагает по направлению к Платановой аллее, где проходила ее жизнь до Вилли, в прекрасном доме, который дедушка с бабушкой по маминой линии предоставили ей из любви к внучке, чтобы та росла в свежевыбеленных стенах рядом с немецкой школой в центре. Дедушка с бабушкой обеспечили ей хорошее происхождение, и благодаря этому она росла вежливым и доверчивым ребенком. Когда Альма подходит к углу с Виагатори, она не сразу узнает дом. Некогда покрытый копотью, с каменными балконами и строгой кованой оградой, внушительный и неподвижный хранитель времени, теперь он сияет шаловливым персиковым фасадом. Она подходит к домофону. Читает вписанные ручкой имена. Двойные фамилии чередуются с фамилиями на «ич», все потомки членов грибного клуба «Адрия», впрочем, как и ее дедушка с бабушкой. Голос за спиной просит пропустить. Девочка с сумкой гимнастического клуба заходит и придерживает для нее железную калитку, не сомневаясь в том, что она тоже хочет зайти. Приходит лифт. Альма качает головой. Она предпочитает по лестнице. Квартира на 4-м этаже, с той стороны, где балконы выходят на кроны платанов. Альме ничего не известно о судьбе этой квартиры после того, как они переехали на карст. Она не знает, продали ее или, что более вероятно, оставили в наследство ее матери, чтобы той было на что жить. Не исключено, что сейчас она стоит заброшенная. С этой мыслью она поднимается на 4-й этаж и звонит в дверь. Дверь тут же открывается, и выглядывает худощавая женщина в тунике на восточной манере коралловых сережках, словно она поджидала за дверью. Ее душевная улыбка никак не вяжется с этими суровыми скулами и чертами лица выходцев с восточноевропейской равнины. Женщина машет рукой, будто желая сказать одновременно «входи» и «что тебе нужно». Альма делает шаг вперед, ей проще войти, чем объясняться. Она представляется. Имя хозяйки тут же вылетает у нее из головы. Хотелось бы хоть краешком глаза глянуть на комнаты. Но она успевает уловить только самую малость — латунную ручку, плакат с каким-то фильмом, то ли белый, то ли серый диван, освежитель воздуха с запахом шиповника. Ничего знакомого. Наверное, она ошиблась домом. Зря она сюда пришла. «Здесь жили мои бабушка с дедушкой», — говорит Альма. Хотя квартира изначально предназначалась их дочери, и из любви к внучке осталась за ней даже после ее безрассудного брака со славянином. И только когда Альма с родителями стремительно переехала в дом на Карсте, квартира снова перешла бабушке с дедушкой. «Будете кофе?» Ей хотелось уйти, но проще сесть и ждать. Женщина молча завинчивает кофеварку, включает огонь на плите, ставит две чашки на кухонный стол. И Альма узнает сервиз с узором из астролиста, которым пользовались ее еще очень молодые родители, когда пили пилинковац после ужина в то далекое время, которое она забыла. Они втроем за кухонным столом. Отец насвистывает югославский рок, мать выключает радио, у нее болит голова. Она уходит в спальню, и им с отцом предстоит мыть посуду. Но сейчас кухня не такая, как в детстве. Новая. Светлое дерево и блестящая сталь. Ей явно почти не пользуются. Похоже на кухни в домах, где Альме доводилось оказаться несколько раз в жизни. Квартиры в центре города, купленные какими-нибудь толстосумами под предлогом инвестиций, которые потом используются, чтобы отдохнуть. От детей, плачущих ночь напролёт, от жен с их напоминаниями о банковских счетах или машине, которую пора отвезти в ремонт. От кроватей, в которых только спят, потому как делать больше нечего. Эти квартиры с мебелью из Икеи и дизайнерскими объектами. Кухнями, используемыми только для того, чтобы поставить контейнер с готовой едой из ресторана. В такие квартиры, которые так и сочатся отчаянием и грехом, она несколько раз заходила с кем-нибудь, даже бутылки вина там не потревожив. «Проходи, проходи!» И не возражала, чтобы поскорее закрывались ставни на окнах и чтобы поцелуи были неуклюже деловитыми. «Вы далеко живете?» — спросила у нее женщина, прервав ее разбегающиеся мысли. «Далеко, да. Я живу далеко», — с удивлением услышала Альма собственный голос. «Я тоже». Альма смотрит, как она встает, ищет что-то в сумке, висящей на ручке двери, за которой та самая комната ее детства, стены цвета морской волны и письменный стол у окна, где она рисовала осенние листья. Ей кажется, она даже помнит белую кроватку с перекладинами и деревянную лошадку-качалку, выкрашенную в красный цвет, которую бабушка с дедушкой привезли из Зальцбурга. Женщина возвращается на кухню и садится рядом. Показывает Альме в телефоне фотографии с сайта, на котором забронировала на несколько дней эту квартиру. Так Альма видит комнаты на экране. Фотографии из агентства, не имеющие ничего общего с картинками в ее памяти. Стены перекрашены в белый. Нет больше высокого книжного шкафа, где громоздились журналы отца и книги матери. Райт и Лэнг, подземные Керуака. Выжил только чайный сервиз, подаренный бабушкой с дедушкой. «Вы нашли ее просто так? В интернете?» — спрашивает Альма. «Нет-нет, хозяйка дала мне контакты агентства. Она моя подруга, очень давняя». Хорошее воспитание помешало Альме задавать личные вопросы. Но тут помогли профессиональные навыки. Порой достаточно немного помолчать, и другие сами расскажут то, что нам хочется узнать. Подруга юности. Я играла в труппе еще девочкой. Уличный театр комедиантов. Приехала сюда, чтобы ставить спектакли с душевнобольными, настоящими сумасшедшими, представляете? Из психбольницы. Они пригласили нашу труппу. В те годы всех интересовали такие реформаторские штуки. Тогда в городе находилась большая психиатрическая лечебница, и ее доктор приглашал актеров. Было ужасно весело, знаете? У меня столько друзей с той поры. Какая мягкость в голосе этой женщины. И восхитительная забота в том, как она воссоздает для нее незнакомки годы своей юности. Дружбу, душевно больных, сад психиатрической лечебницы, розы. И все это так доброжелательно. Наверное, цельные люди вот так и рассказывают о своем прошлом, думает Альма. Но еще она думает о том, как ее мать сказала этой женщине, своей подруге, обратиться в агентство, чтобы та заплатила ей за жилье. Ее мать, которая вечно строила из себя беззащитное существо. для которого сварить картошку — непосильная задача, уж не говоря о том, чтобы распоряжаться деньгами. А на самом-то деле, при всем своем ребяческом эгоизме, всегда умела извлечь для себя выгоду и снискать благодарность кого угодно. О доме на Платановой аллее, о том, что квартира осталась ей, мать никогда и словом не обмолвилась. Альма встает. В руках у нее чашка с узором из астралиста. Ей нестерпимы собственные мысли. Она чувствует себя каким-то гибридным существом, наполовину гостьей, наполовину хозяйкой дома. «Мне пора», — говорит она. «Да, конечно. Спасибо за кофе. Хотите посмотреть дом?» Альма колеблется. «Нет-нет, мне просто было любопытно. Ваши дедушка с бабушкой, должно быть, продали эту квартиру много лет назад, когда ее купила моя подруга». Альма стискивает зубы. «Как бы то ни было, я пробуду тут всего несколько дней. Попробуйте обратиться в агентство. Может, она потом будет свободна?» Альма кивает и сдерживается изо всех сил, чтобы не броситься, очертя голову вниз по лестнице. Вместо этого она ждет лифта, поддерживая светскую беседу на прощание. И только когда железная калитка закрывается у нее за спиной с тихим клик, и над аллеей вновь показывается небо, невозмутимое и спокойное, Альма чувствует, как ее челюсти разжимаются, и дыхание выравнивается. Годы, проведенные в доме на Платановой аллее, все летние. Дни каникул, когда она просыпается рано утром и идет с мамой покупать крапфины у грека. Крапфин или берлинский пончик. Круглый пончик с начинкой из джема. Они спускаются по улице, среди домов в стиле Либерти. Девочка с ногами цапли и ее красивая мама, которая похожа на театральную актрису. Соломенная шляпка на светлых локонах и загорелые лодыжки в веревочных сандалиях, лишённое наследство дочь профессора. Они шагают в прохладной тени деревьев, которые обуздывают солнце. А между тем дворники перед театром Россетти еще сметают с тротуаров остатки ночи. Пекарня пропитана запахом дрожжей и корицы. У грека серебряный зуб, и когда он улыбается, получается воровская ухмылка. В качестве подтверждения своих корней или для того, чтобы подкрепить фальшивую легенду, он рассказывает девочке об Антигоне, произведя на нее сильное впечатление истории с погребением. Сзади за прилавком стоят большие плетеные корзины, из которых выглядывают кайзерки и филончини. Но все витрины отданы под крапфины с вареньем, посыпанные сахарной пудрой. Золотые подносы так и снуют туда-сюда по пекарне. Пончики появляются еще горячими из цеха и застилают стекло с жаром. Кайзерки — небольшие круглые булки с бороздками сверху. Появились в Вене и распространены на территории стран, входивших в состав Австро-Венгерской империи. Филончини — небольшие итальянские багеты. Альма с мамой покупают полные кульки. Дома они, сидя на полу или на незастеленной супружеской кровати, вгрызаются в пончики, пока не набивают животы до отказа и пока мать не говорит, что уже поздно, и не отправляет ее переодеться в купальник. А сама начинает собираться на работу. В то время она работала в галерее современного искусства, откуда ее вскоре уволили за то, что она пускала студентов бесплатно и часами курила со сторожем на террасе на крыше, сделанной по проекту Карло Скарпы. Карло Скарпа — итальянский архитектор и дизайнер. Отсутствие ее отца в эти дни воспринимается как должное. «Кем работает твой отец?» — спрашивает учительница в школе. «Пап, кем ты работаешь?» «Изобретатель, исследователь, чародей, сказочник». Он обожает сбивать ее с толку, рассказывая полуправду. Летом, до появления Вилли, Альма проводит большую часть времени с дедушкой и бабушкой с маминой стороны. Существование дедушки и бабушки с папиной стороны — тема неудобная, равно как и любая попытка заглянуть в прошлое семьи. Мать поначалу сопротивлялась, но когда стопка неоплаченных счетов на столике в прихожей достигла такой высоты, что ее невозможно было не замечать, нехотя уступила. После обеда они проводят время в полумраке кафе «Сан-Марко», где для деда всегда держат столик. Вместе они читают «Ди Цайт», в том числе ради этого он настаивал, чтобы внучка учила немецкий в одной из престижных школ. Он учит с ней столицы мира. Die Zeit, с немецкого «Время», одна из крупнейших немецких газет, выходит с 1946 года. Иногда заходит и бабушка, после катания на яхте или партии в бридж. Она прерывает их занятия, снабжая свежими городскими сплетнями. Заказывает кусочек захера со взбитыми сливками, как девчонка. Или коктейль с мартини, если время уже к вечеру. И упрекает мужа, что тот пытается сделать из Альмы академика. Захер — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Она же учит внучку играть в брискало и мухлевать в тресетте, водит ее кататься на байдарках в заливе, дарит ей браслетики и ожерелье из стеклянных камушков. Когда девочка становится постарше, читает ей стихи Марины Цветаевой, которую никто в городе еще не читает. Брискало и тресетте — карточные игры. И этим воспитанием дедушка с бабушкой дорожат куда больше, чем каким-то там наследством. Все то, чем пичкали Альмину мать всю ее юность. Стихотворение наизусть и рождественская елка до потолка, тарелки с золотой каемкой на столе. Ее жених, цыган без прошлого, стал для нее возможностью побега, чтобы освободиться одним махом от семьи, от ожиданий, от Австро-Венгрии. Дедушка с бабушкой к своим 70 годам никогда еще не жили под одной крышей, по распространенному в городе обычаю, который отстаивался как символ цивилизованности. Дома у них на противоположных склонах холма, которые выходят, соответственно, на старый и новый порт. Вероятно, было время, когда они делили ложа, но по-настоящему их объединяют путешествия, литература и любовь к сплетням. Бабушка говорит о русских писателях с таким драматизмом в голосе, обсуждает Пушкина и Дантеса, будто это ее друзья, с которыми она проводит вечера и которым обожает перемывать косточки. И Гоголь. Гоголь — самый великий из всех. Ее занимают подробности роковой и незаконной любви этой русской братьи, в которой все умирают молодыми и несчастными. Она играет в азартные игры в гостях у подруг или в казино по ту сторону границы, где позже встретит Вилли и найдет его более привлекательным, чем внучка. С бабушкой и дедушкой Альма говорит по-немецки и на городском диалекте. Погружаясь в эти дни, она будто залезает в волшебный шкаф, который, захлопнув дверцы, отбрасывает ее за 1000 световых лет от шаткого беспорядка ее дома, от деталини с маслом и посуды, которая громоздится в кухонной раковине. В мир с людьми, говорящими тихими голосами и глаженным постельным бельем. В школе она описывает дом бабушки и дедушки как свой. Ей больше всего на свете хочется, чтобы они взяли ее к себе жить. Тогда можно мечтать о школьной форме и четком распорядке дня. Только отец одерживает верх над этими мечтами, когда врывается, как вихрь, сбежавший от бури, и прямо с порога громко объявляет о своем приходе. Все сразу бросали свои дела и кидались к нему, ведь он обещает интересные истории и новости. И его истории действительно полны приключений. Он поет печальные балканские песни и делится шепотом секретными сведениями о холодной войне. Дочь ловит каждое его слово. У него талант располагать к себе людей, как у всех непостоянных и вечно убегающих. То волшебное время Альма всегда будет определять как единственное, когда она точно знала, где ее место. В доме на Платановой аллее, в квартире с высокими потолками и натертым паркетом, старинной семейной мебелью и вечерами в кафе «Сан-Марко». Оно заканчивается внезапно из-за какой-то неведомой ссоры. Наверняка просто мамин каприз. С ненавистью будет думать Альма много лет спустя. Тогда ее родители, как обычно, заодно решают покинуть дом, который бабушка с дедушкой щедро отдали в их распоряжение, и переехать на Карст, в собственный домик с облупившейся штукатуркой, садиком и ржавыми качелями, среди людей, говорящих на другом языке. С этого момента Альме разрешено видеться с бабушкой и дедушкой только в день своего рождения. Поэтому теперь, когда она вернулась в город, первое место, куда ей хочется пойти, — это старое центральноевропейское кафе. Оно все такое же, каким она его помнила, выпавшее из времени, как и весь город. Столики из мрамора с коваными железными ножками в стиле Либерти. На стенах светильники в виде сияющих шаров. Такого рода кафе она встречала только в городах Восточной Европы. Скорее в Будапеште, чем в Вене, где царит некоторая моцартовская вычурность. В Санкт-Петербурге за чашкой чая в кафе «Зингер» Альма рассказывала мужчине, которого любила за то, что он русский диссидент, о днях, проведенных в кафе «Сан-Марко». О том, как бабушка читала ей стихи Марины Цветаевой. Но его, родившегося в Москве, такие разговоры приводили в замешательство. Он тут же переводил разговор на другую тему. Рассказывал ей, о чем шепчутся важные политические шишки в кафе «Пушкин». И это непонимание между ними ей наскучило. В последний раз она была в Сан-Марко, когда ее дед дышал с помощью аппаратов, привезенных в спальню на холме Сан-Вита из частной клиники, после долгих хлопот, поскольку отказывался ложиться в больницу. Альма знала, что ему остались считанные дни, потому что говорила по телефону с бабушкой. Мать ей этого не сказала, поскольку верила, что худшее происходит, если говорить о нем, и что бесполезно думать о бедах, когда ничего невозможно сделать. Ее родители всегда единодушно стремились оградить девочку от темы смерти, так что ее избавили от больничных коек, разговоров о прощании, пожатии рук на похоронах, смущения от чужих слез. Позже она поняла, что это не забота. Просто у родителей не находилось нужных навыков для переживания личного горя. Они испытывали естественное замешательство, сталкиваясь с душевными проявлениями. И в сущности считали, что прошлое, воплощенное в истории или в людях, следует отделять от естественного течения жизни. Оно имеет право на существование разве что в виде памятника. Кладбище они любили. А бабушка, наоборот, считала, что если случается несчастье, надо смотреть ему прямо в глаза. Они договорились с внучкой встретиться в кафе «Сан-Марко» и вместе поднялись к дому на Виале Терца Армата. Когда Альма, сидя на табурете у пианино, на котором играла в детстве, ждала, пока бабушка с медсестрой придадут дедушке презентабельный вид, на глаза ей попалась фотокарточка, которой она любовалась тогда долгими часами. На этой фотокарточке все то, что любил дед. Высокие потолки и лепнина на стенах, большие окна и маленькие столики, явно не для шумных сборищ. Музыка и оперетта как неотъемлемая часть городской жизни. А главное, там присутствовала сама идея буржуазии, которой дед себя всегда причислял. Определенные обычаи и то, что сохранилось где-то глубоко в душе. Сейчас некоторые называют это старой Европой. Гуманизм, замешанный на пристрастии к литературе и богемной атмосфере театров, столичных прогулках и глубоких мыслях под блеск хрусталя. Только покинув город, Альма поняла, что ее бабушка с дедушкой, сформировавшие ее детство до появления Вилли, принадлежали к тому кругу людей, центральноевропейских горожан, которые во время войны то и дело закладывали в ломбарде то карманные часы, то золотую брошь, то обручальное кольцо, но только не книги. А если нужда все-таки заставляла расстаться и с книгами, то когда тяжелые времена оставались позади, они тут же бросались в букинистические магазины старого города, приобрести их заново. Людей из окружения ее деда всегда можно было найти в кафе «Сан-Марко» или «Торинезе». Они вели светскую культурную жизнь, и им не нужно дожидаться смерти собственной матери, чтобы узнать о Фрейде. Однажды в столице ее попросили написать о городе, откуда она родом. Она согласилась анонимно, ведь прошло уже так много лет с тех пор, как она была там в последний раз. И она решила, что сможет рассказать о нем без боли. Альма помнит, что назвала его европейским городом вроде Сараева или Одессы. Когда они переехали, вместе с домом на Платановой аллее ушли в небытие и вечера в кафе «Сан-Марко», шоколад со взбитыми сливками и чтение «Дицайт». Она больше не говорила на немецком. И когда много лет спустя поселилась в столице, обнаружила, что этот старомодный язык относит к той части Европы, синонимом которой являются сложные буквы и негибкая строгость. Хотя Альма очень любила бабушку с дедушкой и мир, который они приоткрывали перед ней, но после переезда в дом на Карсте жизнь без них оказалась проще. Альма знала, что они ее любят, что любят ее мать так же сильно, как осуждают отца. Беспокоиться из-за неустроенности и предсказуемой убогости их жизни, убогости, которая часто была на волосок от их скромного вмешательства. Но дедушка с бабушкой, как она поняла однажды, принадлежали к другому миру, в котором чем человек умнее, тем более склонен подчеркивать слабости других. Альма поняла это в один из вечеров в Сан-Марко. Бабушка похвалила ее наряд. На ней был шотландский сарафан в красно-коричневую клетку, теплый, не по погоде, но в нем она чувствовала себя очень элегантной. Такая похвала была редкостью. «Это самое красивое, что у меня есть», — выпалила Альма. И принялась подробно расписывать, как они с матерью купили его у челночницы Миреллы. Дедушка с бабушкой многозначительно переглянулись, не заботясь о том, что она все видит. Слова застряли у Альмы в горле, и она тут же почувствовала, как чешется вся кожа под этой дешевой тканью и в чулках не ее размера, и поскорее спрятала под стол руки с черными ногтями. В тот вечер она поняла. С людьми, которые прочитали много книг, не обязательно приятно жить. И пусть мать вечно занята неразберихой собственной жизни и душевно больными, пусть отец разрывался между любовью к дочери и жене и соблазнами другой жизни, пусть родители редко оказывались вместе в одной комнате дольше, чем на несколько часов, их любовь проста. И оба они сходились на том, что дочь должна расти не в таком мире, как у дедушки с бабушкой. Потом появился Вилли и полностью стер из ее жизни Австро-Венгрию. Как-то в сентябрьскую субботу, когда все еще можно было купаться в море, он материализовался на пороге дома на карсте. Тощий мальчишка с черными глазами и темной хулиганской челкой. На нем спортивные штаны и футболка с Црвена-звезда, которую он, похоже, носит, не снимая. На поясе повязана толстовка. На плече спортивная сумка, в которую умещается весь его багаж, а в руке — игрушечная ракета. Црвена-звезда. С сербского — Красная звезда. Белградский футбольный клуб. Отец Альмы треплет его по волосам и весело улыбается. Как всегда, когда у него возникает потребность в семье, чтобы избавиться от тревог и забот, которые его обуревают в жизни по ту сторону границы. Альма — это Вилли. Вилли — это Альма. Они посмотрели друг на друга враждебно. Обоим по 10 лет, но она выше его на несколько сантиметров. Что это за мальчик? Откуда он? На каком языке говорит? Пока он не проронил ни слова. Эти вопросы не успели сорваться с уст Альминой матери, потому что муж поцеловал ее, подтолкнул по коридору в спальню и закрыл за собой дверь. И рассказал ей все во всех подробностях. Так он иногда ночами не дает ей спать, делясь политическими тайнами, которые не должны выходить за пределы номера в каком-нибудь отеле. Про исчезновение и месть. Ей потом это неделями снится. И там всегда фигурирует жестокость мужчин и коварство женщин. А женщины-отец вообще любят порассуждать, как влюбленный, который способен говорить о предмете своей любви с кем угодно, даже со стенами. Мать всегда его слушает. Отца успокаивает ее молчание. Когда слов становится слишком много, она гладит его по голове, расстегивает брюки. Они занимаются любовью, зажимая друг другу рот, чтобы не разбудить девочку. Утром он всякий раз выходит в трусах и рубашке приготовить яичницу с грудинкой на завтрак. Веселый, как мальчишка, который только что узнал, что его с плохими оценками все же перевели в следующий класс. Несколько дней он насвистывает рок-н-ролл, беззаботно кружит по дому, жуя изюм и рассказывая сараевские анекдоты. Потом ему становится скучно или не хватает той жизни, и он уезжает. «Он побудет у нас некоторое время», — говорит отец в тот сентябрьский день, подталкивая бессловесного мальчишку в середину комнаты. «Альма, поговори с ним, ладно?» Он подмигивает дочке. Их тайные поездки на остров. Неотразимое чувство сопричастности, которое способны создать эгоисты и изобретатели историй перед тем, как исчезнуть. Альмина мать воспринимает нового жильца с энтузиазмом. В первые дни она торопится обеспечить его самым необходимым. Покупает словарь, чтобы общаться, хотя Вилли не проявляет особого интереса. Записывает его в школу, благодаря новёхоньким документам и времени, когда на все смотрят сквозь пальцы. готовит пиццу и мороженое с безе. Сажает с детьми фасоль в стаканчиках с ватой. Но ребята уже выросли из таких развлечений. Они отвлекаются, и ей приходится все доделывать самой. Альма же, воспользовавшись тем, что чужой ребенок притягивает к себе все внимание матери, сбегает к более интересным занятиям на кладбище австрийских солдат. Проходят недели. Вилли остается неприступным. А Альмина мать сдается. Ее выдержка сходит на нет так же быстро, как энтузиазм. Фикус в гостиной начинает облетать, и дом постепенно погружается в хаос изнурительных, напрасных усилий. Мать перестала готовить и вечерами плачет на диване, проклиная мужчину, за которого вышла замуж. Дети обескураженно держатся подальше. Но вскоре приходит подмога. Подруги и друзья из города душевнобольных, а также соседи, которым мать спасала герани от гусениц, дарила подушки, расшитые гортензиями. Все те люди, которые смеялись с ней вместе и делились личными бедами. Они приходят вереницей, с мисками рисового салата, замороженными креветками и майонезом. Они пылесосят полы, ставят на проигрывателе «Пацца-идея», «Патти права». «Пацца-идея» — с итальянского «Сумасшедшая идея». Песня из репертуара итальянской певицы Николетты Страмбелли, сценическое имя «Патти права». Веселье снова наполняет комнаты. Однажды какой-то врач, который хорошо ладит с дикими детьми, уговаривает Альму и Вилли поиграть в бочи в саду. Бочи — спортивная игра с мячом на точность, в которой нужно бросать шары как можно ближе к цели. Врачи смеются, дети без особого энтузиазма бросают шары в Паллино. Но чаще всего эта атмосфера взрослой поддержки только подпитывает их общую враждебность к окружающему миру. Паллино. Шар меньшего размера в игре бочи, служащий целью игрокам. После обеда Вилли часто заходит в комнату Альмы, единственное место в доме, которое вызывает в нем любопытство. Он роется там каждый раз, когда видит, что Альма уезжает на велосипеде по тротуару, светлый хвост мотается по спине, и исчезает в направлении рощи. Тогда он открывает ящики стола, листает книги, ставит кассету на маленьком магнитофоне на минимальной громкости. Но там только детские сказки. Забирается под одеяло и, лежа в кровати, смотрит в потолок с нарисованными облаками. Ворует носки или резинку для волос, или кубик лего, всякие бесполезные вещицы. Это входит в привычку, и, само собой, бдительность притупляется. Так что однажды Вилли бесцеремонно вваливается в комнату и замечает Альму, когда уже слишком поздно придумывать отговорку. И Альма замечает его. Она стоит на коленях на полу. Ее почти не видно за письменным столом. В руках ножницы, а перед ней куча искромсанной одежды. Пёстрые юбки в цветочек, шерстяные чулки с блестками, майки со стразами. Одежда, которую он на ней никогда не видел, ведь она, как и он, носит только джинсы, толстовки и футболки Fruit of the Loom. Они смотрят друг на друга. Вилли в пижаме посреди комнаты и Альма в углу. И та явно хочет спрятаться от посторонних глаз в собственном доме. Вилли понимает, что это одежда, которую покупает ей мать. Альма понимает, что это он таскал ленты, ластики и носки, которые она считала потерянными. «Это поделка для школы», — говорит она, придерживая коленом ворох тряпья на полу. «Я искал», — начинает он, но замолкает на середине фразы. Теперь у них есть общий секрет. И это им обоим совсем не по душе. Вилли так и носит много дней подряд, не снимая футболку с Црвена Звезда, с самого приезда. И никто не пытается заставить его переодеться, даже когда он заляпывает ее расплавленным маслом от клёцек. Только спустя некоторое время, когда уже становится ясно, что Вилли останется с ними надолго, отец Альмы, главный по объяснениям, сажает ее на качели в саду и рассказывает, что Вилли — сын его близкого друга, главного редактора еженедельного политического журнала «НИН» и преподавательницы Белградского университета. Им обоим пришлось уволиться спустя несколько месяцев после того, как лидер Коммунистической партии Сербии и председатель Центрального комитета впал в немилость и был устранен, увлекая за собой самых заметных интеллектуалов и открывая путь для новых коварных и ксенофобских веяний. «Видишь ли, все началось с ошибочных речей», — будет объяснять ей отец. «Поэтому так важно правильно использовать слова. Они открывают перед тобой множество дверей, если ты умеешь ими управлять. Но из-за слов можно и впасть в немилость, даже не заметив». «Тита впал в немилость?» — спросит она, будто это персонаж из мультика. «Нет, потому что, когда дело принимает серьезный оборот, он умеет быть изворотливее многих. Но если бы он лучше использовал слова, Вилли сейчас был бы дома со своими родителями, и всем было бы хорошо. Мы были слишком очарованы демократией», — так сказал маршал. «И среди стран мира он оказался в меньшинстве. Но он выиграл войну и знал, когда приходят неприятности, лучший способ сохранить контроль — это разделаться с друзьями, избавиться от родственников, обвинив их в собственных преступлениях. Так что если югославские республики смотрели с подозрением на столицу, где веяло европейским духом, не оставалось ничего лучше, как объявить белградцев бандой жуликов и врагов народа. Старое доброе обвинение власти, чтобы избежать неприятностей от народа. Так политическая и интеллектуальная жизнь столицы была зачищена. Имеющие уши начали слышать в эти дни топот полицейских сапог в коридорах правительства. Новые важные шишки подтягивались к власть имущим. Они носили небрежно повязанные галстуки и носки до середины икры и были родом с гор Краины и Черногории. До распада Югославии пройдет еще немало лет. Но люди исчезали, убегали ночью в попыхах, если была возможность, а оставшиеся залегали на дно. Но все это Альма поймет позже. А в тот день будет слушать отца, пока качели раскачиваются, а на сад опускается вечер. И не будет задавать вопросов, почуяв только, что у Вилли с ее отцом есть что-то общее, чего нет у нее. «Я не хочу, чтобы он тут был», — скажет она тогда, спрыгивая с качелей, которые отец продолжает раскачивать, как колыбельку. «Я его ненавижу». Она в пижаме стоит перед ним и дрожит, разумеется, от холода. Отец не попытается ее переубедить, не велит немедленно взять свои слова обратно, а только раздвинет губы в удивленной улыбке. Альма возвращается в дом, хлопнув дверью. Вилли не хлопает дверями, не повышает голоса. Новая жизнь в нем затаилась, как мельничное колесо на дне спокойного озера. Когда он приехал, его записали в славянскую школу. Им казалось, ему там будет легче адаптироваться. Так решил отец Альмы, ведь для него языки, особенно балканские, это как река, в которой течения перемешиваются и сменяют друг друга, не создавая этим никаких проблем для того, кто пытается ее переплыть. Нет большой разницы, вырос ты в столице или в республике на окраине. Мать согласилась, поскольку для нее вообще не существует никаких других языков, кроме итальянского. Она никогда не придавала значения различиям и противоречиям жизни по ту сторону границы. Само собой, все славяне говорят примерно одинаково. В первый день Вилли входит в класс в своей футболке «Црвена звезда», которую дома уже никто не замечает. Но там, в приграничной школе, это вроде опознавательного флажка, которым размахивают прямо у тебя перед носом. Кто-то из одноклассников рассказывает родителям, а те воспринимают это как умышленную провокацию. Они обсуждают это между собой. Дети слушают, передают друг другу их мнение. На следующий день компания мальчишек, которые обычно швыряются камнями с ребятами из соседней итальянской школы, объединяются против новенького. Их семеро. Некоторые после школы помогают в огороде и на виноградниках. У них большие руки и накачанный торс. В выходные они любят пострелять из рогаток по птицам в роще за кемпингом. А Вилли худой, как щепка, и почти ниже всех. Конечно, там, в прошлой жизни, тоже случалось, что кто-то из товарищей дрался. Но он предпочитал рассказывать жуткие истории и давать списать домашку, чтобы его оставили в покое. Во дворе школы на Карсте, среди крестьянских детей, он, не просто городской, но еще и столичный ребенок, обнаруживает, что родственные языки вовсе не примиряют их, а, напротив, разделяют на разные лагеря. В тот день после уроков директриса звонит Альминой матери в город душевнобольных. Вилли подрался с одноклассниками. Одному разбил губу, другого укусил в плечо, содрав кожу. Учитель физкультуры отправил его в кабинет директора, но мальчик перелез через забор и удрал. Мать слушает, плюхнувшись на стул для пациентов, в это время играющих в захват флага перед окнами зала, где она с телефоном в руках в который раз проклинает своего мужа. Директрисе она отвечает, что им должно быть стыдно. Продемонстрировав свое презрение, она повесила трубку и только после этого разрыдалась. Вилли удрал недалеко. Он побежал на австрийское кладбище. Там частенько скрывается Альма, когда хочет, чтобы ее никто не трогал. Но ему нечем заняться среди рядов одинаковых каменных крестов. Вилли садится на землю, прислонившись спиной к ограде, не в силах пошевелиться, и ни о чем не думает. Потом замечает кровь на пальце левой руки. Он не вздрагивает, его не мутит от вида крови. Наоборот, чувствует, у него есть защитный барьер. То, что делает его неуязвимым и помешает ярости и отчаянию снова вырваться из его тела. Он закрывает глаза. Карстовые камни царапают спину. Запах травы и росы наполняет его легкие. Он никого не убьет, ничего никому не расскажет. Его находят врач из города душевнобольных. Кто-нибудь всегда примчится на помощь, но только не Альмин отец. Тот лишь навлекает новые беды. А этот доктор с небесно-голубыми глазами, который по виду как будто с востока страны, но говорит на западном диалекте, и способен находить людей, даже если те не хотят быть найденными, часто приходит им на помощь и приносит с собой в дом на карсте практичную и веселую простоту. Когда врачи, санитары, медсестры и весь народ, который делает революцию, собирается вместе вечером попить пиво из бутылок, поговорить о капитализме и шизофрении, потанцевать под Heroes и погалдеть, он сидит немного на отшибе, давая разговорам идти своим чередом. Не делает громких заявлений. Внимательно смотрит говорящему прямо в глаза. И когда надоедает слушать, как суждения перетекают с одного конца стола на другой, то встает и идет за милой девочкой на кухню. Heroes. С английского «Герои». Песня британского рок-музыканта Дэвида Боуи из одноименного альбома. «Как тебя зовут?» — спросил он у Альмы в первый раз, когда они встретились. Конечно, как и все остальные, он знал имена детей в этом доме, но хотел, чтобы те сами представились. «Альма. Франко». Он пожал ей руку и посмотрел так настойчиво, что ей захотелось удержать его немного. «Ты тоже врач?» «Что-то в этом роде». «Какие болезни ты лечишь?» «Я лечу не болезни, а людей», — ответил он, подмигивая. И она убежала, потому что доктор ей нравился, и вдруг засвербело в ногах и животе чуть пониже легких. Хотелось пойти вместе в сад, где никого нет. И он бы рассказывал ей об этих людях. Но ей всего-то 9 или 10 лет, а в этом доме дети и взрослые держались порознь. В день, когда доктор приводит Вилли домой после побега из школы, они сталкиваются у калитки. Альма взбудоражена очередной вылазкой. Челка липнет к вспотевшему лбу, она тяжело дышит. Доктор останавливает ее, приподнимает лицо за подбородок, чтобы она смотрела на него и не убегала, кивает на окна их комнат на первом этаже. «Ты ему нужна», — говорит он ей. «Но и он тебе нужен». В наступившей тишине доктор смотрит на нее как взрослый на взрослого, но мягко. И Альма забудет его слова, но не свое смущение. В тот вечер Вилли молча ест пиццу, которую кто-то из психиатров позаботился заказать в суматохе поисков. Никто его не ругает, никто не просит рассказать, как было дело. Он же делает вид, что не понимает ни слова. Дни становятся похожими один на другой. Вилли, даже если внутри него что-то грохочет, не показывает виду. Когда Альмин отец возвращается, они уходят вдвоем на долгие прогулки в сторону государственной границы, словно отец и сын. Их разговоры никак не сказываются на повседневной жизни. В эти первые месяцы у них за столом лингвистическая шизофрения. Альмина мать говорит на языке, на котором говорит большая часть страны. Ей так проще. Отец говорит на славянском приграничных территорий. Детям якобы так легче интегрироваться в этой местности между городом и карстом, где им выпало жить. Но потом переходит на сербо-хорватский или хорвато-сербский. Причем говорит с венгерским акцентом. Альма назло отвечает на городском диалекте. А Вилли, хоть и легко усваивает любой новый язык, использует белградский сленг, расшифровать который способен только Альмин отец. Они обмениваются словами, словно передают друг другу кастрюлю с горячими ручками, которую надо брать осторожно. У Альмы складывается впечатление, что Вилли за ней шпионит после школы, ходит за ней из комнаты в комнату, на площадку, где она играет с подружками, по тропинкам у кемпинга, где она бродит одна. Следует за ней по пятам, но не за тем, чтобы подружиться, скорее собрать информацию, как выслеживают врага. Альме кажется, что вид у него очень шпионский. Черные волосы падают на глаза, лицо всегда в полутени, осторожные шаги. В те годы, когда они с Вилли приспосабливаются к существованию друг друга, ее отец приезжает чаще обычного. И вдруг оказывается, что это не доставляет Альме ожидаемой радости. Он приезжает со стопкой газет под мышкой, во взгляде, жестах, возбуждение человека, только что побывавшего в самой гуще событий. В первый день он бодро напевает, кружит по комнатам, трогая все и сея беспорядок. Остервенело печатает что-то на пишущей машинке, требуя, чтобы никто не заходил в комнату, пока он занят бумагами. Потом чары рассеиваются, и он погружается в семью. Придумывает послеобеденные игры, целует жену и проявляет живой интерес к тому, как развивается революция в городе душевнобольных. Они правда возили душевнобольных на море? А другие люди испугались? Ну, конечно, он так и думал. Да, разумеется, будем надеяться, никто не наделает глупостей. Да-да, ты права. Если вдруг кто-нибудь умрет, то все прикроют. Но такого не случится. В действительности так и происходит. Кто-то умирает, и местные газеты и судебные инстанции тут же принимаются обвинять во всем этого самонадеянного доктора. Этого чужака, который приехал проводить свои эксперименты в их городе. Кое-кто будет удивленно поднимать брови. Творческие люди начнут организовывать спектакли и манифесты в поддержку революции. Приедет будущий нобелевский лауреат с женой, видный французский философ. Альмина мать подсуетится, чтобы розарий психиатрической лечебницы расцвел раньше времени. Вмешаются политики. Ворота не запрут, кровати останутся без ремней, а двери — без замков, по крайней мере, на какое-то время. Но это уже другая история. Проведя несколько дней с ними, отец начинает барахлить, как разряжающийся аккумулятор вдали от источника питания. За столом то и дело теряет нить разговора. Сложно поймать его взгляд, когда что-то ему говоришь. Он скучает по другой жизни, по праву быть несчастным и задумчивым, ни на кого не оглядываясь, по свободному одиночеству. Альма ненавидит работу отца. Ненавидит тот мир, куда он перестал ее возить с тех пор, как приехал Вилли. Ненавидит его отсутствующий взгляд, когда она рассказывает про свои хорошие оценки в школе или спортивные успехи. Отец ее просто не слушает, отвлекаясь на другие мысли, когда ему наскучило все, его семья. Ему явно не терпится уехать. Каждый вечер Альма боится, что отец не спит, а планирует скоропалительное бегство до того, как все встанут. Знает, как тот не любит прощания. И каждый раз так и происходит. Оказывается, что он упорхнул, как бабочка, которая то ли погибла, то ли перелетела на другой цветок. Много лет спустя, ворочаясь без сна в кровати столичной квартиры или гостиницы в Лугано, Альма в темноте с распахнутыми глазами узнает это чувство, пока кто-то спит рядом и ни о чем не ведает. Эгоизм и отчаяние, уверенность. Смерть слишком ужасна, чтобы не пытаться сокрушить ее жизнью. И ощущение, что жизнь всегда в другом месте. Тогда она встает, стараясь не шуметь, совсем как ее отец, быстро одевается в темноте, не заходя в ванную, и осторожно закрывает за собой дверь. На улице воздух уходящей ночи наполнит ей легкие, освежит еще теплое от подушки лицо. И она дойдет до остановки автобуса, неважно в какую сторону. Ей понравится ехать вместе с рассветными попутчиками, которые дремлют, прислонившись к стеклу с ручками сумок на запястье, или читают газету. Они, наверное, примут ее за школьницу в джинсах и спортивной куртке, которая едет в какую-то далекую школу. И она улыбнется этой свободе. Когда солнце расшевелит город, она будет уже дома. Примет душ и выпьет кофе, стоя на кухне и глядя в окно. Она любит окна, даже когда они выступают над другими окнами. Подождет приличного времени, чтобы позвонить по какому-нибудь номеру и предложить новый материал. Она будет исчезать без объяснительных записок, так и не научившись прощаться, оставляя за собой шлейф недопонимания и чудовищных обид. Вся в отца. Как-то раз, когда Вилли еще не поселился у них окончательно, и Альма пока не привыкла к новому составу семьи, она спросила у отца, поедут ли они снова на остров. «Не всегда можно ездить туда, куда хочется», — ответил он ей. «А как же тогда его чудесный красный паспорт? Он всегда ей говорил, что благодаря этому паспорту может ездить в 44 страны. Зачем он нужен, если нельзя даже на остров поехать?» «Документы ничего не значат», — отрезал отец. Спустя несколько месяцев умер маршал с глазами змеи. И хотя прошло 40 лет, и они тогда были совсем еще детьми, Альма помнит тот день во всех подробностях. Вилли собирается слушать трансляцию матча по радио Копр, решающая для чемпионата Югославии схватка между Сплитом и Белградом. Отец склонился над шахматной доской, двигая время от времени белую пешку или черного коня. Розы в саду в полном цвету, а также пионы и лиловые гиацинты у каменной ограды. Звонит телефон в коридоре. Подходит отец. Из телефонной трубки доносятся чьи-то слова. Все кончено. Хотя матч по радио в самом разгаре, крики болельщиков, особенно фанатов хорватского «Хайдука», который пытается пробиться на Кубок Европы, заглушают репортаж. Отец кладет трубку и упирается лбом в стену. А ведь уже с середины февраля он, как и все остальные из узкого круга тех, кто на острове Маршалла чувствует себя как дома, разрабатывает сценарий похорон. И на Новый год в прокуренной кафане столицы вместе со всей Югославией он смотрит торжества по телевизору и видит, как самый великий человек прошлого, настоящего и будущего идет, опираясь на палочку. Ведь он ненавидит принимать поздравления сидя. Кафана. В большинстве бывших югославских стран разновидность бистро, где подают в первую очередь алкогольные напитки, кофе и легкие закуски. И отец был с маршалом в больничной палате, когда, придя в ужас от перспективы ампутации ноги, тот пробовал застрелиться из пистолета, который держал под подушкой со времен подполья. Но сейчас Альмин отец не может поверить, что Тита мертв. Ему вспоминаются слова одного хорватского поэта, которого маршал очень любил, несмотря на то, что исключил из партии. Слова, которые тот во время приема в Загребе шепнул ему на ухо. Старик заказал костюмчик по размеру, не отдавая себе отчета в том, что сдает по всем статьям. А теперь он уверен, этот костюм порвался и никогда не будет использоваться. С другой стороны, сам Тита, когда умер русский отец народов, проговорился. «Диктаторы никогда не оставляют преемников», — трезво пророчил он. Альма видит, как отец зажмуривается, упирается руками в стену, будто хочет сдвинуть ее или удержать невыносимый груз. Она поворачивается к Вилли, делая вид, что ничего не видела и не слышала. Через несколько минут отец заходит в гостиную. Лицо, как скомканная бумага. Он потирает рукой шею. Смотрит на детей. Словно выплевывая слоги, он велит им пойти одеться поприличнее. Голос у него нарочито ровный, и они лениво спрашивают. «Куда мы идем?» Им не хочется вставать с дивана. По окнам начали барабанить весенние капли. Репортаж с матча наполняет комнату. Но поскольку взрослый стоит перед ними и не отвечает, они выключают радио и поднимаются в свои комнаты. Надевают чистые рубашки и носки, но прерываются, когда слышат, как хлопает калитка сада и заводится машина. Полуодетые, они бросаются вниз. Дом внезапно опустел. Вязкая тишина висит в прихожей вместе с пиджаком, который забыл отец. Они плюхаются на диван, не зная, что делать дальше. Вилли снова включает радио, пытается настроиться на волну с матчем. Останавливается на первом же канале без помех, хотя он не футбольный. Альма узнает сербо-хорватский или хорвато-сербский. Потом слышит на фоне песню в исполнении какого-то хора, из которой понимает всего несколько слов. «Друже Тито, товарищ Тито». «Он умер», — говорит Вилли. Он выключает радио. Альма собирается ему рассказать, что видела Тито лично, и даже забрасывала его лепестками роз. А однажды он заговорил с ней, стоя совсем рядом. Но Вилли уже поднялся в свою комнату. Слышно, как закрывается дверь. И Альма понимает, что ее знакомство с Тито не намного ближе его, которое таит в себе непонятные секреты. И эта новость, смерть лидера Югославии, для него имеет свое личное значение. В последующие месяцы отец приезжает всего один раз. «Это большая беда для твоего отца», — говорит ей Вилли. А она делает вид, что эта тема ее не интересует. Делает вид, будто понимает, что он имеет в виду, ведь это его замечание подразумевает такое взаимопонимание, до которого ей далеко, и ей совершенно не хочется это признавать. Он писал для него речи. Однажды лаконично сообщает ей Вилли. Простая истина, которая открылась ему во время прогулок по тропинкам карста с Альминым отцом. Когда он перестает быть мальчиком-гостем в чужом доме, который утром застилает кровать, моет чашку после завтрака, прекрасно учится и решает свои проблемы, не уведомляя об этом взрослых. Но не заранее. Он писал речи после того, как маршал произносил их с трибуны. Так Альма узнала, что маршал был худшим оратором в мире. Говорил без подготовки, нарушал логику аргументации, его риторика являла собой смесь казенных фраз, поговорок и синтаксических ошибок. Альмин отец эти речи вычищал, смягчал слишком вычурные метафоры, готовил их к публикации, переводил на языки своего Вавилона. Когда Вилли с Альминым отцом выходят пройтись, она смотрит из окна своей комнаты, как они удаляются по дороге на Вену. Идут бок о бок и разговаривают. Им даже не нужно смотреть друг на друга. Но зря она придает такое большое значение этой дружбе. Все важные разговоры отец приберегает для дочери. О свободе или о границах. Поскольку он убежден, что девочки лучше справляются. И именно им предстоит править миром. В первые годы после смерти маршала, когда Вилли по причинам, так и оставшимся для Альмы до конца неясными, остается жить с ними, такие разговоры становятся более спорадическими. Отец возвращается домой все реже, а когда приезжает, у него больше нет взбудораженного взгляда человека, побывавшего в гуще событий и новостей. Он садится на диван и читает газету. У него потеют ладони. Утром мать спрашивает, как дела, и он пожимает плечами. Осведомляется о ее здоровье и о том, как продвигается революция в городе душевнобольных. Они обсуждают первую полосу местной газеты. Альме кажется, что он заложник. Это времена, когда следует ждать и не делать рискованных движений. Но это противоречит характеру ее отца. Он не привык ждать, терпеть, смотреть. Он всегда действовал без предварительных расчетов, решая все сам и молниеносно. Его обаяние, столь чарующее, которое так действовало на мужчин и женщин, во многом брало истоки в его деятельности. И теперь, когда пришлось ослабить хватку, и ему достаются только случайные поручения, он бьется в нетерпении, словно отрубленный хвост ящерицы. В сомнениях уезжать или оставаться отец проводит вечера за одинокими шахматными партиями. Беспокойство переходит в агрессию, которую он не в силах сдерживать. И та лезет отовсюду. Дом в ответ погружается в оборонительное молчание. Пока, наконец, он не решается, слава богу, уехать. Вилли, предоставленный сам себе, начинает посещать православную церковь Святого Спиридона. После обеда он садится в трамвай на остановке у обелиска и доезжает до конечной, как любой другой мальчишка, который приезжает послоняться в районе Пьяцца Обердон. Но вместо этого он сворачивает на Виа Галатти, проходит мимо Славянского народного дома, сожженного более полувека назад первыми фашистами, мимо закусочных, где подают жареные сардины и ветчину с хреном, мимо ребят из центральных школ, и направляется прямо к православному храму Святой Троицы. То же, что и церковь Святого Спиридона. Никто бы и не узнал про эти вылазки, если бы Альма не встретила его однажды в сумерках, выходящим из высоких дверей церкви на Виа Сан-Спиридионе и болтающим на своем языке с попом в черной рясе и золотым крестом на шее. И хотя родители Альмы всегда снисходительно посмеивались над религией в разговорах с друзьями, это странное увлечение Вилли воспринимается с интересом, которого в их доме заслуживает все, что приходит из Восточной Европы и занимает высшее положение в иерархии отца, как, например, произведения Анны Ахматовой или Лермонтова. Альмина мать с радостью усаживается с Вилли на диване, перелистывая книги по истории искусства, которые изучала в юности, про архитектуру церквей и соборов, про румынские иконы. Она заново открывает для себя притягательность святого, которую часто испытывают на себе робкие души. Так продолжается несколько недель. В эти дни синие купола церкви Святого Спиридона отсылают к простодушной вере. То, что православный народ — единственный наследник Божий на земле, всего лишь фигуры речи. Однако среди ценных икон и серебряных светильников, подаренных великим князем и будущим царем Павлом I, уже за несколько месяцев до смерти маршала веет националистическим духом. Но мало кто видит в этом опасность. Разве что старосты маленьких сел, населенных разными этносами, или старые партизаны, боровшиеся за то, чтобы исчезли кровные различия. Вилли 11, 12, 13 лет, и для него это дело гораздо проще. Он входит в храм, преклоняет голову перед флагом, что висит позади в центральном нефе, с уважением, к которому не был приучен раньше, находит в литургии утешение. Он опережает свое время. Сам того не замечая, Вилли вдыхает мессианский дух, приносящий успокоение, способность стоять смирно целый час, уставившись на икону святого с книгой в руке, прежде чем наклониться и поцеловать ее. Он впитывает национальное чувство, необходимое ему для того, чтобы придать форму своей ностальгии, о которой невозможно говорить в доме, где он живет. Сколько начал может быть у истории? Зависит от того, кто ее рассказывает и чем она закончилась. В большой истории, как и в маленьких частных, стоит установить начало, как поле накреняется, и шарики сносит в сторону. Сейчас, вернувшись в город, Альма, несмотря на то, что время поджимает, снисходит до улиц, которые вдруг оказались для нее такими родными, предательски родными. До мест, которые долго видели ее счастливой, хоть она и сделала вид, что забыла их. Она проходит через Борго Терезиана, с улицами, расчерченными как шахматная доска, и проститутками на углах между китайскими магазинчиками и старомодными галантереями. Выходит на набережную, прямо перед лавкой Миреллы, последней челночницы, удержавшейся после падения железного занавеса. Борго Терезиана, квартал Триеста. Она шагает в сторону запретного города, как они называли его в детстве. И это одно из возможных начал. Старый порт, вольная гавань Европы, форт, окруженный колючей проволокой, где хранились сокровища изгнанников, порождая в нас фантазии о незаконной торговле. Тогда были времена опасных границ. Теперь старый порт можно пройти насквозь. Альма сворачивает в один из одинаковых проходов у железнодорожной станции. Идет по рельсам, проложенным между складами. В некоторые из них сегодня можно зайти. Колючую проволоку сняли, помещения отреставрировали. Теперь там проводятся художественные и научные выставки. Другие, которые ближе к морю, где можно быстрее сгружать груз, остались ветхими и неприступными. Чтобы пробраться туда, Нужно обладать легким шагом и знать, где прогнулась решетка и где хранятся приставные деревянные лестницы, изъеденные солью. Они с Вилли знали все такие места наперечет. Их начало могло бы быть здесь, и те, кто ее плохо знает, наверняка сказали бы, что ее привязанность к городу основана на воспоминаниях о том, что тут с ней происходило, о людях здесь. Но все наоборот. Город всегда простирался над их жизнями, Альмы, ее отца и Вилли, как пункт притяжения, который заставлял их мучиться, убегать и возвращаться. А те, кто их любил, могли заподозрить, что они всего лишь удобный предлог для связи с городом, который, в свою очередь, всегда блестяще соответствовал своему призванию. Делать так, чтобы в нем невозможно было оставаться и душераздирающе возвращаться. В подростковые годы старый порт становится убежищем для нее и для Вилли. Каждый приходит сюда своей дорогой, чтобы побыть немного в одиночестве. Они приходят летом после обеда, несмотря на жару и насекомых, после школы зимой, не обращая внимания на бору, которая проникает сквозь треснутые окна. У каждого из них есть свои лазы, где можно пролезть. И друг о друге они даже не подозревают, полагая, что шаткие конструкции и патруль таможенников отпугнут кого угодно, кроме них самих. Альма знает историю порта. Ей поведал ее дед, чтобы привить любовь к памяти, которую ее родители старательно убивали, веря, что жить важнее, чем помнить. Благодаря деду Альма знает, как императорские инженеры писали жалобы в Вену на то, как медленно идут работы в порту. Город протестовал или, скорее, просто плевать хотел на то, что империи нужен торговый выход к морю. Строительство заняло почти 20 лет, но в конце концов все-таки выросли склады, ангар, пристани и подъемные краны. Целый век через этот порт проходил хлопок, вино и лес, а также ценные товары богатых семейств. Потом порт повторил судьбу империи и сразу же после окончания последней войны превратился в приют призраков и мотков проржавевшей проволоки. Когда мы были детьми, ходили слухи, что у пристани ночью причаливают маленькие моторные лодки с русскими автоматами Калашникова, африканскими бриллиантами или героином из Афганистана. Но видно было только оживленное движение полиции и военных. Еще там шатались американцы и англичане. Но американцы и англичане были там всегда. Когда Альме и Вилли было по 14-15 лет, их крепостью стал склад номер 18, набитый сундуками, чемоданами, швейными машинками, но больше всего там коробок с одеждой, книгами, игрушками и фотографиями. Сокровища изгнанников, бежавших от солдат Тита. Склад покинутых в спешке миров, так никогда и не пересобранных на другом месте. Вилли не привез с собой фотографии. Он никогда не говорит о своих родителях или вещах, оставленных дома, когда ему задают вопросы. Он делает вид, что не понимает язык. Он нашел проход на склад еще раньше, чем Альма, и проводит дни, листая альбомы чужих жизней. Ему нравятся летние фотографии. Большие гостиницы с колоннадой и высокими окнами, где, быть может, некогда останавливалась принцесса Сиси, зеленые набережные и виллы, утопающие в садах. Девочки с косичками и задумчивые или нахальные мальчишки. Колокольни и купола. Юные девушки в цельных купальниках в разных позах, по которым понятно, относятся ли они еще к миру игр или уже к миру взрослых. Вилли тоже доводилось проводить лето на Далматинском побережье, благодаря щедрой государственной поддержке югославской молодежи. Может, всего через несколько лет после детей на фотографиях. Но черно-белая пленка делает их далекими. Создает впечатление, что никто из них не дожил до цветной эпохи. Эти фотографии, принадлежавшие беглецам от головорезов Тита и пролетарской конфискации, имеют, вопреки чувствам их владельцев, гораздо больше общего со снимками в рамках в югославских гостинах, чем с теми, что висят в национальных домах, которые дают им приют. Среди них почти нет семейных фотографий «мама, папа и дети», а по большей части изображены разношерстные группы товарищей по лагерю и друзей, связанных приключениями или летними разговорами, гораздо сильнее, чем кровным родством. У Вилли тоже были такие фотографии. Их дарили в конце смены. И печатал снимки партийный фотограф или иногда сам директор лагеря вместе с детьми. И вот в один из таких рассеянных подростковых дней, когда время растворяется и не сходится со стрелками на наручных часах, случается невообразимое. Альма и Вилли наталкиваются друг на друга и испытывают скорее неловкость, чем досаду. И тут необходимо сказать, что Вилли не раз в этих шатких ангарах вдали от дома на карсте вспоминал Альму. Звал ее по имени. «Альма! Альма!» В любом другом месте он бы поклялся, что терпеть ее не может. То, как она стоит рядом, и ее подбородок оказывается на уровне его глаз, ее смех, когда она вскакивает на велосипед и, стоя на педалях, уматывает прочь, независимая и счастливая, даже не спрашивая у него, что он собирается делать. Это явная нотка боли во взгляде, когда он уходит пройтись с ее отцом, и она без слов обвиняет его в величайшем предательстве. А больше всего Вилли ненавидит ее, когда они оказываются дома одни, и она поднимается по лестнице и абсолютно свободно заходит в свою комнату. Он всегда знает точно, когда это произойдет. Следит через приоткрытые ставни, как она подъезжает. О ее приезде возвещает дребезжание старого ржавого белого велосипеда, на котором она так лихо рассекает, хоть он совсем ветхий. Альма приставляет велосипед к стене, и тот не падает благодаря своевременно выдвинутой полусломанной подножке. Вилли смотрит, как Альма поднимается по ступеням крыльца в назначенное время. В ней есть легкая радость спортсменов, чистота того, кто в своей жизни никогда не врал и не скрывал ничего. Он чувствует, что задыхается от запаха всех этих садовых роз и закрывает ставни. Он ждет ее в темноте. Альма распахивает дверь, и он замечает, что все в комнате замерло в ожидании. Все словно готовилось к моменту ее прихода. То, как разложены вещи, стул, чуть отодвинутый от письменного стола, смятые простыни и подушку у стены, книга под кроватью. Досконально изученный, но не его дом. И невозможно повторить небрежность босых ног, переступающих порог, любой порог. И тогда темнота превращается в полумрак. Альма садится на кровать, озаряется письменный стол, стены, линия жизни на ладони. Вилли дрожит, и она вносит в комнату дуновение тепла, улыбается. Ее светлые волосы цвета лета, аквамарин. Нет никаких правил. Все сияет и сводит с ума. Он тоскует по дому. Ему хочется сбежать, чтобы не видеть ее перед глазами, такую беззащитную. Она улыбается, а ему хочется двигаться, не растрачивая сил, броситься в воду, занырнуть поглубже куда-нибудь, отдохнуть. Так бывает иногда. Поэтому он старается болтаться на улице как можно дольше. Он убегает в запретный город. Она тоже убегает в запретный город. И когда они там встречаются, никто из них не собирается уступать свое убежище другому. Они договариваются. Терпеть присутствие друг друга — с условием, что это останется секретом. Договор заключен. Начинается праздник. Старые склады — это остров сокровищ, парк аттракционов с жестяными коробками, набитыми фотографиями с волнистыми краями, одеждой, сложенной вместе с вешалками, книгами «Коммунисты не выиграли» в красно-черной обложке с многочисленными пометками. «Коммунисты не выиграли» — произведение итальянского журналиста, писателя и политика Луиджи Бардзини. Между ними выстраивается мостик сообщничества. Они садятся рядышком, коробки между ног. Сравнивают портреты и вещи, выдумывают судьбы. Чужие жизни позволяют им близость, менее опасную, чем в доме на карсте. Альма вытаскивает на середину склада огромную коробку, набитую бокалами и фарфоровой посудой. Она вытаскивает что-то на ощупь, встает, прицеливается и швыряет об стену. Дребезг тысячи осколков. Тишина нарушена. Вилли оборачивается и смотрит на нее. Вот так идея. Один прыжок, и он уже рядом. Летят кроваво-красные и желто-лиловые кубки из богемского стекла, чайники с золотым ободком со сцены охоты или римскими развалинами в безупречном венском романтическом стиле, медные подносы и чашки с турецким узором. Они разбивают вдребезги хорошие манеры, разбазаривают наследство и свадебные подарки, разносят воспоминания об империи. «Смерть фашистам!» — кричат они. «Да здравствует революция!» — надрывают они глотку, потому что они уже большие, ходят на манифестации. Они нашли в политике что-то, что их объединяет. Лозунги коммунизма Вилли впитал с молоком матери и заслуживает этим уважения товарищей. Поначалу их тянет к нему, но когда оказывается, что он не собирается рассказывать ни слова о своем прошлом там, они разочарованно отдаляются. «Чёртов славянин, такой же, как все остальные», — говорят юные революционеры. Альма пишет листовки для шествий, собирает мелочь на дело анархистов, начинает курить, ворует карандаш для глаз в дешевом магазине. Но когда они идут шествием вдоль Платановой аллеи, она поднимает глаза на окна старого дома и чувствует укол ностальгии по бедермейерской мебели. Повторяет про себя стихотворение Рильке, которое ей подарил дед на ее последний день рождения, и думает, что никто в этой процессии не смог бы их цитировать на немецком. Когда Альма и Вилли сталкиваются друг с другом на демонстрациях, они делают вид, что не знакомы, а потом вечером встречаются среди обломков на складе. Они крушат супницы в неудержимом и радостном стремлении к разрушению. Когда они внезапно вспоминают о полицейском патруле, то затыкают себе рот ладонями. Взгляды взбудораженные, дыхание прерывистое, пальцы исцарапаны. «Где они теперь?» — гадают они, показывая друг другу то одну, то другую фотографию, выуженную из обувной коробки. «В Америке наверняка. А может, остались в городе? Купили квартиру у Понте-Россо? Голосуют за христианско-демократическую партию? Они все лицемеры, как и хорваты». Вилли разбирается во всех тонкостях национальных различий, о которых она только смутно догадывается. «Я их ненавижу. С ними невозможно жить», — говорит он. «Ты рассуждаешь, как фашист. Ты их не знаешь. А ты знаешь, что ли? Я слышал много рассказов». Она сдерживается, чтобы не спросить, помнит ли он эти рассказы из разговоров своего детства там, или ему что-то рассказывает ее отец, когда они прогуливаются вдвоем в приграничной зоне. Теперь старый порт перестал быть запретным городом. Сменились политики, которые подмасливали охрану и освежали печати на дверях, чтобы порт оставался неприступным. На складах больше не чувствуется приграничный дух, как в ее отрочестве, и звуки шагов не отдаются эхом. Когда Альма покинула город, чтобы жить в столице, она поняла, что европейская вольная гавань фактически ничего не значила для страны. Причины, из-за которых стерегли ворота и контролировали пристани, оружие или наркотики, или что там привозили по ночам с молчаливого одобрения властей, дабы укрепить последний оплот Восточного блока у самых границ железного занавеса, то, что в городе знали все, известно, однако, очень немногим в бронированных комнатах столицы. Об этом говорили на секретных совещаниях на тосканских виллах, в перехваченных телефонных разговорах. Это она поняла в тот день, когда отправилась искать работу в редакцию столичной газеты. Прошло уже немало месяцев с тех пор, как она покинула город на востоке. Все, что она писала до этого в прессе, не оставило и следа. И Балканы снова стали забытой богом точкой на географической карте. В редакции ей предложили устраиваться поудобнее, поскольку главный редактор на совещании. Она может подождать его тут, в коридоре, на одном из таких стульчиков, как в начальной школе, которые будто специально созданы, чтобы причинять неудобства тому, кто сидит в ожидании. В тот день дверь переговорной стремительно распахнулась, редактор вышел торопливо, бросив на нее раздраженный взгляд, и пригласил в свой кабинет, оставив дверь нараспашку, поскольку это было его отличительной чертой, как и нетерпеливость. Пролистал две странички, которые она принесла с собой, и так как у него был нюх на темы, связанные с границами, и некоторые связи в спецслужбах, Альмино происхождение вызвало в нем смутное любопытство. Примерно по этим же причинам он начал готовить этот материал. Так или иначе, он сказал ей: «Отправляйся в здание правительства и пиши о том, что видишь». И она обнаружила, что умеет считывать кулуарные сплетни, разгадывать зашифрованные сообщения и намеки. У нее оказалась врожденная склонность к секретным темам. Она знает об оружии, знает о деньгах, знает, что в 80-е в ее городе оседали государственные чиновники, способные на грязную работу. Ей известно, что значит выражение «stay behind», а также об ужинах в отеле «Европа», куда она ребенком ходила набивать брюхо креветками, которые портились в ожидании секретных совещаний, на которые допускались только мужчины, приезжавшие на машинах с тонированными стеклами. «Stay behind» — с английского «остающиеся в тылу». Тайные военизированные организации, предназначенные для сопротивления в случае вторжения стран Варшавского договора в Италию после Второй мировой войны. Так в столице она нашла профессию. И никого не интересовало, откуда у нее такая осведомленность. И она оберегала это свое происхождение как нечто такое, чего другие не поймут, как свою отличительную черту, от которой ее шаги вечерами вдоль Виа Куатро Фонтане становились печальными. Она рассказывала о свободной гавани, но никогда не упоминала запретный город. И люди, с которыми она общалась в столице, даже не представляли, что она туда входила и выходила совершенно свободно. И это стало для нее убежищем, особенно когда они с Вилли нашли матрас. Но это старая история, из тех, которыми не делятся, ведь заранее ясно, что их никто не поймет, и от непонимания воспоминания мельчают. Однажды летом, когда им было 16-17, они нашли матрас, брошенный среди поилок в ангаре, раньше служившим для торговли скотом. Матрас с вылезающей желтоватой набивкой стоял прислоненный к стене, и край простыни свисал с верхнего угла, будто флаг на потерпевшем крушение корабле. Идея пришла в голову Вилли. Отнесем его наверх. Самые безрассудные предложения в те дни находили отклик у обоих. Так что они подхватывают матрас с двух сторон, поднимают над головой и тащат, стараясь не зацепиться за ржавые острые углы лестницы. Они поднимаются на самый верх, оглядываются в поисках места, свободного от хлама и голубиного помета. Кладут матрас под покатой крышей, в самом низком месте, напротив разбитых окон, так, чтобы лежа на нем можно было видеть море и Югославский берег, а в ясные дни даже угадывался маяк Савудрии. В те дни матрас становится центром жизни. «Ты когда-нибудь бывал в таких местах?» — спрашивает Альма, протягивая Вилли фотографию летних дач изгнанников где-то в Далмации. Вилли вертит ее в руках. Когда он был маленьким, его родители отправляли его на взморье к одной пожилой подруге, а потом в летние лагеря. «Нет, вряд ли», — говорит он, изучая контрастность и свет на фотографиях с любопытством, которое годы спустя превратится в профессию. «Это богатые дома. В них живут партийные чиновники. А вы? А мы что, вы не протестовали? Разве это не должны быть дома для народа? Не будь сталинисткой, а ты не будь христианским демократом». Такие споры все ведут в 16-17 лет. «Но партия — это важно», — обиженно возражает Вилли. «Тебе этого не понять, тут все по-другому. Если бы не партия, мы бы не выиграли войну и не руководили бы независимо от всех остальных стран. Ты будешь мне лекции читать?» «Нет, но не называй меня христианским демократом». «А ты не будь, как они. Все гораздо сложнее. Ты станешь политиком». «Ни за что». Они растягиваются на матрасе. Бок о бок. На ней футболка с короткими рукавами и шорты. А он всегда носит джинсы. Такие все еще можно купить у челночницы Миреллы. Их руки соприкасаются. Головы в нескольких сантиметрах друг от друга на старых вышитых подушках. В такие моменты Вилли задерживает дыхание. Альма больше не кажется крутой девчонкой, которая ходит сама, куда вздумается. Сейчас, когда она лежит рядом с ним, ее голос становится ниже. У нее вдруг не находится миллиона умных слов, как обычно. Она молчит и смотрит на него, выдерживает его взгляд. И свет ее глаз становится бухтой, в которой можно плавать вместе, спокойно. Вилли хочется что-то сказать, но ничего не приходит в голову. Тогда он приподнимается на локтях и показывает на очертания берега на востоке, которые видны через разбитые стекла. Море простирается перед ними, безграничное, как собственные жизни. Они никогда не говорят о жизни там, в личном плане. Ни один из них не умеет вести задушевные беседы. Иногда они засыпают, и их будет шорох крыльев, залетевшего на чердак голубя. После того, как они находят матрас, запретный город притягивает их постоянно. Они не учат уроки, не видятся с друзьями, не делают листовки для манифестаций. Им только и надо, что валяться на этом матрасе и листать чужие воспоминания, зачитывая друг другу вслух страницы книг, играя в теннис деревянной ракеткой и жестяной банкой, пока не порвутся струны. Они стали друг с другом менее враждебными, но и более молчаливыми. Иногда они делают вид, что спят, и держатся за руки. Открывая глаза, отдёргивают руки и тут же показывают на новое голубиное гнездо или на закрытую коробку, которую еще предстоит изучить. На день рождения Альмин отец привозит Вилли русский зенит-автомат, подарок от его родителей. Фотоаппарат становится для Вилли отмычкой, разводным ключом, который наделяет его возможностью присвоить себе этот город, где он случайно оказался. Быть там, где крутятся шестеренки жизни. Он фотографирует солдат, которые патрулируют границы, заядлых игроков на скачках и жокеев, которые вкалывают какой-то препарат в шеи лошадей. Футбольные матчи, душевнобольных на море, когда они окунаются прямо в халате и шерстяном берете, и врачей, когда они выжимают носки, политиков на шезлонгах в теннисном клубе. Фотографирует Альму. Ему хочется, чтобы она смотрела пленки, которые он научился проявлять на стиральной машине в ванной без окон. «Как тебе? Нравится?» Изредка она хвалит, дает советы, к которым Вилли иногда прислушивается, а иногда нет. И он замечает, что его умение выбирать нужное расстояние для снимка и решать с первого взгляда, заслуживает ли негатив быть напечатанным, заставляет Альму проводить гораздо больше времени с ним, вместо того, чтобы укатывать на своем ветхом велосипеде. Вскоре он начинает продавать свои снимки в местные газеты. И тогда дни в запретном городе становятся более редкими. Но они ищут встречи друг с другом более настойчиво. Вилли первым целует ее, потому что он смелее. Разумеется, это случается в старом порту. Не на их матрасе-убежище и не лёжа голова к голове и касаясь руками, а стоя на пороге чердака, и лето снаружи чистое и свежее. Утром Альма ушла в запретный город одна. Вилли видел, как она выходила, но на его вопрос «куда?» лишь бросила уклончиво «просто в город, не знаю». Страх, который порождают в нас неосознанные предчувствия, желание замешкаться и тревога. «Приходи. Хоть раз в жизни приходи». Они проводят порознь многие часы. В полдень Альма ищет его по улицам. Она знает, где его найти. Она всегда будет находить его даже через много лет. И когда наталкивается на него, как будто случайно, на променаде Сант-Андреа, там, где скромно торгуют телом, и руки и уста тянутся к запретным рукам и устам под защитой густой листвы ясеней. Там, где с Бельведера открывается меланхоличный вид на восток, и можно сделать красивые фотографии. Когда Альма на него наталкивается, то не знает, что сказать. Только «приходи». «Да, скоро. Подожди меня». Альма ждет его на ступеньках склада номер 18. И Вилли нет очень долго. Это она способна бросить все, мигом сорваться и уйти. По утрам собирается гораздо быстрее. Ей ничего не нужно. И в этой стремительности часть ее обаяния. Вилли идет медленно. Она видит его издалека на дорожке к свободной гавани, шаг за шагом, без фотоаппарата. Он просто черная точка, которая могла бы оказаться пиратом, бандитом, нелегалом, и частично в этом его обаяние. Он поднимается по лестнице. Где-то тут деревянная дверь, которая скрипит на петлях. Снаружи простирается синева. Альма, завидев его, улыбается. Все уже решено. Он поднимается на последнюю ступеньку и целует ее. Рубеж пройден. Альма кладет ладонь ему на грудь и чувствует между ними что-то новое. Волнение побуждает их прижиматься и в то же время отталкивает друг от друга. Напористые поцелуи, угол коленки, добраться до тела, их окутывает преждевременная печаль. Вилли отстраняется и смотрит на нее. Она дрожит перед ним и похожа на мальчишку. Он обнимает ее, и ее ноги прижимаются к его. Они спускаются по лестнице, прижавшись друг к другу, доходят до пристани номер 0. Снова целуются, раздеваясь, каждый сам по себе до трусов. Потом окунаются, ворох одежды и кеды поднимают над головой и плывут до самого выхода из старого порта, к купальням железнодорожников. В воде они то плывут, то трогают друг друга, то держатся на плаву, то тонут. Не могут выбрать. Одежда намокает, в кеды набирается вода. Вилли свободной рукой делает грибок. Потом опускает под воду, там лодыжка Альмы. Он скользит, она переплетает свою ногу с его, и они оба идут ко дну. Потом выныривают, плюются водой и слюной. Они отбросили волю, избавились от мыслей. Им хочется только чувствовать прикосновение кожи друг друга. Размахивая руками, они кое-как добираются до берега. Надевают промокшую одежду, вторую кожу. Растягиваются на солнышке. Он убирает ее ослепительно светлые пряди со щеки, с глаз. Она прижимается к нему и передает ему свою нежность. Им хочется только целоваться. Эти поцелуи — доступ и обладание. Не говорить больше. Перебороть в поцелуи, показать свою власть. «Молчи, я тебя целую, на остальное мне плевать». Она отстраняется первой. Вилли улыбается ей, он ни в чем не нуждается и ничего не просит. Волосы высыхают. Светлые глаза Альмы сияют, как сверкающее утро в глубине моря. Он закрывает глаза, чтобы скрыть желание умереть. Животы горят от соленой воды. Дома в последующие дни они делают вид, что ничего не произошло. Не понимают друг друга, провоцируют. У обоих портится настроение. Альма, увидев, что Вилли собирается в православную церковь, «Ты собираешься стать священником? Не лезь не в свое дело. А разве ты не коммунист?» «Нет». «А должен быть». «Почему это? Разве вы не все коммунисты? Иди к черту». Наконец они прогуливают школу и встречаются в запретном городе. Она раздевается более непринужденно. Вилли тщательно складывает носки и штаны. Он не торопится. Она спешит. Собственная нагота их успокаивает. Все эти утра и все эти вечера делают их слабыми и заведомо безоружными. Растянувшись на матрасе, они заслоняют линию горизонта, там, где море сходится с небом, сливаются и отрываются друг от друга только для того, чтобы перевести дух. Лето позволяет им быть обнаженными и легкими. Дымка заволакивает кривую земного и небесного времени. Они не разговаривают, обвивают друг друга руками и ногами, как город, в котором так много мыслей, что они все стираются на ультрамариновом фоне. Но на пути боли нет правил. Строка из стихотворения итальянского поэта Мило де Анджелиса. И вот однажды, это мог быть ноябрь или март, когда небо сурового белого цвета, Альма перелезает через свою обычную лазейку в ограде и шагает среди зарослей терновника к складу номер 18. Она не знает, придет ли Вилли. Он всегда приходит, но она научилась у отца не воспринимать чьё-то присутствие как должное. Они оба избегают. Избегание назначать встречи — некоторая дикость или необходимость отстаивать свою независимость. Она поднимается по скрипучим ступеням. Доверчивость и беспечность не дают ей заметить два рюкзака, брошенных без оглядки в углу. Наверху она не видит ни наполовину выпитую бутылку джина Гордонс, оставленную посреди комнаты, ни даже разбросанных кет с завязанными шнурками. Сколько раз нам случалось прозевать все детали. Альма видит их только когда уже заходит внутрь. узнает его лопатки и родимое пятно у позвоночника. И нет нужды узнавать по рукам, стиснутым на спине, его одноклассницу, имя которой Вилли все время путает. Парочка не замечает, что кто-то вошел, не слышит, как она уходит, повернувшись к ним спиной. Осторожно, чтобы не помешать. Не слышит, как Альма спускается по лестнице, потому что она идет, затаив дыхание. Снаружи старый хлам, сорняки хлещут по ногам. Альма бежит прямо по дороге призраков. И единственное утешение, которое можно тут найти, это другой мужчина в форме таможенника или карабинера. Ей плевать, если ее застукают на этой запретной дороге, или даже если схватят и закуют в наручники. Резкая боль пронзает ей руки, пальцы, как будто кости переламываются. «Почему?» Останавливается, уперев локти в колени. Она запыхалась, легкие горят. «Почему именно там?» Словно именно в этом главное оскорбление или предательство. Она прижимает руки к груди. Так, наверное, сжимается сердце. В тот вечер оба отказываются от ужина. Потом много дней они не разговаривают. Говорить или даже просто встретиться взглядом не сулит ничего хорошего. Альма еще быстрее, чем обычно, встает и выскакивает из дома. Небо, прозрачность, воздух, ноги как будто искажаются в воде, исчезают на дне. Вилли отдается своей медлительности. Движения перед зеркалом в ванной становятся скрупулезными. Время растягивается, пока, наконец, их всех не вытолкнет из дома. Только тогда наступает тишина, и он решается выйти. Он ненавидит эти комнаты, своих родителей, которые его сослали сюда, и их громкие слова о свободе. Ненавидит свою страну. Он скучает по вылазкам в парк Калимигдан в поисках птиц покрупнее, чтобы стрелять по ним из рогатки. Скучает по друзьям. По дням, когда можно растянуться на берегу Дуная, поджаривать спину и решать, кто нырнет первым. Он скучает по своему детству и ненавидит Альминого отца с его анекдотами о жизни там. А как же Альма? Ему хочется, чтобы Альма исчезла, но она исчезает слишком сильно. Поскольку в запретный город для Альмы больше хода нет, а Вилли ей жизненно важно игнорировать, она в эти дни ищет утешение там, где существовала жизнь до появления Вилли, в доме дедушки. Да, некоторое время Альмина мать запрещала ей видеться с бабушкой и дедушкой, кроме как в день рождения. Но потом это внезапное испытание на гордость забылось в силу ежедневных нужд. Бабушка с дедушкой продолжали им помогать, и Альма снова стала проводить вечера в кафе Сан-Марко и кататься с бабушкой на байдарках. После гребли в заливе бабушка вела ее выпить шприц и поиграть в карты на террасе грибного клуба «Адрия». Дедушка счастлив вновь обрести внучку и, не раздумывая, приглашает ее на воскресные обеды к себе домой, куда зовутся как давние друзья книготорговец-букинист, который умеет откопать в закромах письма Роберта Базлена или неопубликованные страницы ирландца, главный раввин еврейской общины и торговец кофе, так и новые приезжие, которые вызывают у Альмы любопытство. Венгерский писатель с непроизносимым именем, он привез свою дочь подышать морским воздухом, или актриса, которая собирается открывать сезон в театре «Россетти» постановкой Брехта. Роберто Бобби Базлен, итальянский писатель и публицист, уроженец Триеста. Джеймс Джойс, ирландский писатель, жил в Триесте в 1904-1915 годах. Непринужденные разговоры, бокалы наполняются траминером, масло для черного хлеба передается по кругу до того, как положить на него шпик и корнишоны. Альмин дед председательствует за столом. Его анекдоты — настоящие театральные сценки. Блюдо из косули с черничным соусом подается разогретым, и дед делает это блюдо легендарным, состряпав сходу охотничью байку, и следит за тем, чтобы бокалы никогда не оставались пустыми. Но именно в такие моменты, когда беседа легко струится, приборы с аппетитом втыкаются в мясо и запеченную картошку, бокалы поднимаются в тостах, и бабушка обсуждает Моцарта из Зальцбурга, Альма видит свою мать. но не такой, как сейчас, не матерью, а девочкой, росшей в гнетущих комнатах со старинной мебелью и сундуками, заваленными бархатными подушками, с ламбрекенами на окнах и вышитыми простынями, тирольскими блузками и горошинами перца в карманах шерстяных пальто, чтобы отпугивать моль. Ее мать провела детство в доме, где культура на первом месте, и произведения Гегеля стоят в ряд, подпираемые вазочкой с эдельвейсами. Где важно быть на высоте, всегда знать, что можно сказать или даже выставить на показ, а что нет. Где неврозы маскируются хорошим вкусом, а душевные трудности — это всего-навсего отсутствие образования, воспитания или умения жить. Где ставни почти всегда прикрыты, создавая полумрак. Тщательно разрезая на маленькие кусочки свое любимое блюдо, которое дед велит приготовить специально для нее, обязательно венский шницель, не люблянский, Альма испытывает вдруг нежданную ностальгию по столу у них дома, где скатерти никогда и в помине не было, а яйца забывают на плите, и те плесневеют. А мать ест, в то же время крася ногти на ногах или читая роман Кундеры, который бабушка сочла бы романчиком для женщин с тщетными желаниями, где безжалостный свет врывается в окна без занавесок, освещая пол, заваленный журналами, грязной одеждой, коробками из-под пиццы, пузырьками со снотворным и стопками книг. В прибранном доме дедушки, далеко от матери, Альме ее не хватает. Она не знает, любовь ли то, что она чувствует, ведь нужно хоть раз испытать, чтобы определиться в своих чувствах. За то время, что Альма и знать не желает Вилли, у нее снова входит в привычку гулять с дедушкой. Воскресные обеды — посильная плата за прогулки вдвоем. Они уходят недалеко. Дед не из тех, кто любит карабкаться в гору на карсте, предпочитая гулять по городу, по местам, которые навеивают истории. Блуждая по улицам, не раз менявшим название с тех пор, как он был ребенком, дед заново протягивает для внучки хрупкую нить памяти. То, что будет с ней, даже когда позади останутся только мертвые, и она не будет смотреть на прошлое, как на время, которое для нее под запретом. Когда Альма была маленькая, они доходили до кладбища Святой Анны изучать надгробия на известных могилах, до Ризиера де Сан-Сабба, не так давно открытого для публики. Дед удерживался от лекций по истории, зато рассказал ей о Диего де Энрикесе, который недавно погиб при загадочных обстоятельствах. Много лет спустя в столице Альма не сильно удивится, когда обнаружит, что многим людям из политики известно имя Энрикеса. Ризиера де Сан-Сабба — нацистский концентрационный лагерь, организованный в 1943 году. С 1975 года на его территории действует музей. Когда нацисты спешно покинули Ризиеру, чтобы не попасть в руки союзников или людей Тита или партизан, которые входили в город, Диего де Энрикес, ученый и коллекционер, обладающий историческим чутьем, бросился в Ризиеру и 3 дня и 3 ночи посреди разгрома и беспредела переписывал в свои тетрадки надписи, которые узники лагеря нацарапали на стенах камер. На 3-й день, когда он проснулся, стены были свежевыбеленными. Разобрать надписи уже стало невозможно. Это сделали нацисты? Нет, они уже убежали. А кто же это сделал? Дед не ответил. Знаешь, как он умер? Несколько лет назад у него сгорел дом. И, видимо, вместе с ним и тетради. В ту самую ночь, когда возникли проблемы с телефонными линиями, и его сыну поменяли номер, так что он был недоступен до следующего вечера. Что было в этих тетрадях? Имена шатцы, списки имен тех, кто сдавал евреев и партизан и других людей, которые пришлись не по вкусу, после чего их отправляли в Ризиеру или депортировали в концентрационные лагеря Германии. Кто они были? Те, кто сдавал? Да, обычные горожане. Ты знаешь, кто именно? Нет, но достаточно посмотреть на тех, кто обогатился совсем недавно. В те дни, когда Альма пытается отделаться от Вилли или, по крайней мере, видеть его как можно меньше, дед уже не так легок на подъем, как в ее детстве. Он опирается на альпеншток без железного наконечника, и их прогулки ограничиваются окрестностями холма Сан-Вита. Так он предпочитает навестить мемориальный постамент в память о Винкельмане, чтобы еще раз рассказать о жестокой смерти, подстерегавшей немецкого археолога в их городе от руки юноши-чужестранца. Задушенный шнурком и пронзенный кинжалом в живот, он 7 часов умирал в агонии, после чего был похоронен в братской могиле. Иоганн Иохим Винкельман, немецкий историк искусства, основоположник научного изучения античного искусства и археологии, получивший прозвище «Отец искусствознания». Путешествуя, Винкельман неподалеку от Триеста случайно познакомился с только что выпущенным из тюрьмы преступником Арканджели. Притворившись любителем искусства, тот, заметив у Винкельмана коллекцию медалей и монет, вошел к ученому в доверие. В Триесте, где Винкельман намеревался сесть на корабль до Анконы и остановился на несколько дней, Арканджели заколол ученого кинжалом прямо в постели и похитил его имущество. Существует несколько версий гибели Винкельмана. Гомосексуальные отношения между ним и убийцей, шпионская или политическая подоплека этого убийства. Говорили, что это разборки между извращенцами. Но на самом деле, как объяснял дед, этот мальчишка, работавший в Вене помощником повара, гарсоном, ловко вытащил из карманов Винкельмана не только медали из чистого золота, подаренные ему императрицей, но, вероятно, также послание, которое надо было передать понтифику. «Знаешь, императрица никогда не приезжала в город, но занималась им издалека, и благодаря ей, и вот в разгар этих ритуальных историй, наполненных интригами и ложными следами, в душу Альмы закрадывается тревога. Дед внезапно теряет нить, взгляд становится детским, немного растерянным, и она замечает, как он тычет и тычет тростью в мостовую, будто пытается выковырять оттуда слова, которые никак не хотят всплывать в памяти. Альма кладет ладонь деду на руку, и в кои-то веки они не спорят из-за имперских мифов. Она подводит его к каменной скамейке в тени собора. Альма никогда не воспринимала своего дедушку как старика. Он всегда был для нее одинаково старым. Газета, развернутая на выступающем брюшке, и такой вид, будто ему не терпится рассказать пикантную сплетню. Альма отходит к киоску купить 2 оранжады с трубочками и приносит их на лавочку. Дед как будто пришел в себя и теперь снова непринужденно болтает. Он всю жизнь только тем и занимался. Знакомился с интересными людьми, читал книги, газеты, политические брошюры. Но главное — упражнялся в том, чтобы придать красивую форму тому, что узнал. Тестировал интересные истории за ужинами в гостиных старого города. Оттачивал их на горных прогулках с бабушкой и в дни прибоя на парусниках, когда они бросали якорь у побережья Истрии и растягивались на носу почитать и обсудить, что происходит в мире. Поэтому у его историй есть ритм, они завораживают, но в них нет спонтанности. Альма их знает наизусть. Она могла бы пересказать их слово в слово и подозревает, что для деда важнее производимый эффект, а не смысл. «Дедушка, почему ты ненавидишь папу?» — спросила она его тогда, осознав, что не уследила за своим голосом, и он возвысился на октаву, прозвучал более агрессивно. «Ненавижу?» — дед пристально на нее смотрит. «Ну, ты же его ненавидишь?» «Нет, я не сказал бы, что ненавижу твоего отца». «Мама говорит, что да», — врет она. «О, твоя мама всякое думает». Это называется проекция. Но ты никогда не хотел с ним познакомиться. Он отпивает оранжат через соломинку со старомодной элегантностью. Его взгляд теряется где-то в заливе. Прозрачный воздух высекает очертания белого замка эрцгерцога, обожавшего ботанику, и береговую линию в сторону Венеции. Альма думает, что дед уже забыл про ее вопрос и готова отступить, ведь вопрос вырвался у нее непроизвольно. Она устала и взвинчена из-за Вилли. «Видишь ли, Шатцы, о твоем отце я ничего не знаю. Но это не так важно. Главное, твоя мать о нем ничего не знает. Ты о нем ничего не знаешь. Думаешь, он шпион?» Дед хохочет и внезапно снова становится влиятельным профессором. «Ну нет, глупости. Я не думаю, что он шпион. Все было бы гораздо проще, если бы он им был». Альма не сводит глаз с банки оранжада. Она жалеет, что завела этот разговор, который кажется ей предательством. От слов деда все становится менее и менее значительным. «Знаешь, я думаю, что когда человек сжигает все мосты, — продолжает он, — когда не говорит ни слова о себе и своем прошлом и превращается в сына ветра без корней, как будто родился вчера, без истории, без своего места, он представляется мне надломленным. Человеком, который потерпел поражение и не научился справляться. Слабым». Эти слова внезапно сделали Альму глухой по отношению к деду. Слабый. Они в одно ухо влетают, в другое вылетают. И теперь Альма смотрит вдаль, на замок несчастного эрцгерцога, императора Мексики, словно причаленный к берегу белый парус со своей печальной романтической историей, за которую легко уцепиться, как за якорь, чтобы забыть слова, которые только что сказаны. Потому что пусть даже дед и прав, но эта правота ничего не значит для отца, а значит, для нее тем более не должна. Замок Мирамаре в окрестностях Триеста был построен в период с 1856 по 1860 год. На скале у Адриатического моря по заказу австрийского эрцгерцога Максимилиана, будущего императора Мексики. Максимилиан Иосиф Мария Габсбург Лотаринген, младший брат австрийского императора Франца Иосифа. Император Мексики с 10 апреля 1864 по 15 мая 1867 под именем Максимилиана I. Единственный император Мексики из династии Габсбургов. Пытался проводить либеральные реформы, но так и не сумел завоевать популярность в народе. На протяжении всего своего короткого правления боролся с повстанцами во главе с Бенито Хуаресом. После ухода французских оккупационных войск в 1867 году был взят в плен республиканцами и расстрелян 19 июня 1867 года. «Говорят, нас делают людьми встречи», — думает Альма, пересекая сосновую рощу Барколы, где молодые люди группками болтают, усевшись на земле и прислонившись спинами к стволам деревьев. Они похожи на индийцев или пакистанцев, то ли студенты из знаменитого физического института, то ли беженцы. Все, кого она знает, придают большое значение дружбе и любви. За столиком в баре или на диване в гостиной после ужина все только и говорят об отношениях. Альма же считает, что все определяет место. Но вслух не говорит. Она не уверена, что это касается всех. Возможно, это всего лишь очередная ее странность. Однажды она сказала мужчине. Ей нравилось разговаривать с ним часами по телефону сразу после встречи. И из-за этого их взаимопонимание, которое она считала таким редким и хрупким, она избегала спать с ним. Так вот, этому мужчине, который, как ей казалось, понимает нечто недоступное другим, она сказала однажды вечером. «География всегда одерживает верх над историей» — рефрен ее детства. Он что-то поддакнул в ответ, и тогда она объяснила, что родиться на берегу большой реки или в городе у открытого моря или в одной из пограничных деревень, родиться на западе или на востоке Европы — все это не одно и то же. География выковывает наш характер, заранее определяет, кто мы такие и какое впечатление производим на других, — сказала она убежденно. Он благосклонно улыбнулся и поцеловал ее, и она почувствовала себя смешной. Она не стала делиться с ним, что ей достаточно сесть в поезд, добраться до площади, выходящей на море, до улицы, круто поднимающейся в гору, до таблички со стихами поэта на стене здания, чтобы почувствовать, как ее конфликтующие между собой части складываются в единое целое. Наверное, такие разговоры ведут только подростки, или она не умеет хорошо объясняться ни на одном языке. Наверняка он посмотрел бы на нее косо. В тот момент ей очень захотелось домой, но это желание она научилась подавлять. Теперь она вернулась. И море здесь, совсем рядом, за стволами сосен, большие грузовые судна, как обычно, на горизонте, крики детей, которые окликают друг друга на футбольном поле у фонтана. Этот ветреный и спортивный дух Альма чувствует, как ее легкие расширяются, будто от гелия. Она приехала в город заранее, за 2 дня до православной Пасхи, чтобы позволить себе роскошь помешкать, уповая на то, что городские улицы придадут ей смелости. У нее нет ни малейшего желания видеть Вилли, а тем более с ним говорить. Оказаться с ним лицом к лицу. Его темные глаза, которые умеют мгновенно переходить от радости к жестокости. Белградский акцент, от которого он так и не избавился. Но с другой стороны, Альма боится, что он притворится очень занятым, и их встреча сведется к ничтожной бюрократической формальности. Она поводит плечами, будто хочет стряхнуть с себя последнюю волю отца. Это непрошенное наследство. Ему снова удалось поставить ей шах, привязать ее к Вилли. 2 детей — объект его более или менее удачных экспериментов по созданию мира без границ, где происхождение не имеет никакого значения, и жить вместе доступно всем. Она шагает вдоль набережной Баркола, ищет утешение в воде, как делала, когда жила здесь и хотела сбежать от грязных углов и сырых простыней своего дома. От матери, свернувшейся в своей пленительной хрупкости на диване с чашкой чая в руках. Или от душевнобольных, которые ее пугали. Она приходила на набережную, спускалась по железной лесенке и плавала в море, наблюдая за тем, как руки и ноги приобретают под водой молочную консистенцию, словно во сне. Она задерживала дыхание, пока легкие не начинали гореть. И когда выплывала на поверхность, глоток воздуха приносил первозданную радость, способную преодолеть любую боль. Это места ее детства. Террасы пляжа, которые называют в народе Тополини. Тополина — мышонок, итальянское название Микки Мауса. Потому что они напоминают по форме уши диснеевского Микки Мауса. Скалы, с которых мы ныряли, соревнуясь в прыжках подковой, знаменитых триестинских прыжках в воду, когда надо сначала распластаться, как летучие мыши, а у самой поверхности сложиться подковой, как нас учили старшие братья и сестры, и никто во всей стране не мог повторить. Лето здесь было бесконечной чередой ныряний. Мы бросались в воздух, раскинув руки и ноги, плюхались в воду, вылезали замерзшие по скользким ступеням и бежали завернуться в полотенце. Тут же отбрасывали полотенце на голубые лавочки, чтобы снова нырять. Когда Альме 7 и 11 и 13 лет, она проводит летние месяцы на пляжах Тополини, приезжает туда на автобусе, а когда постарше — на велосипеде. Едет с ним на трамвае от дома на Карсте до Пьяцца Обердан и потом крутит педали вдоль бульвара Мирамара до Сосновой рощи. Сюда приходит разношерстная компания детей разного возраста, сплоченных необходимостью занимать одну территорию и тем, что их родители слишком измотаны и невнимательны. Городские пляжи, как ирландские пабы, объединяют всех. Здесь смешиваются богатые с бедными. Те, у кого кровать заправляет горничная, те, у кого отец работает в Германии, и те, кому приходится присматривать за матерью, чтобы она не натворила бед. Те, у кого есть с собой завтрак, смешиваются с теми, у кого его нет. В пластиковых шлепанцах, футболках флуоресцентных цветов и плавках. Мы все умеем плавать. Кого-то, может, и учили специально в начале прошлого лета или зимой в городском бассейне. Но, скорее всего, мы научились сами, подражая остальным, чтобы не отставать от других. И точно каждого из нас хоть раз сталкивали в воду. Мы ныряем бомбочкой, американской бомбочкой, подковой, оценивая высоту брызг с таксономической точностью. Мальчики и девочки перемешиваются. Все просто морские существа. Летом полоска цемента, из которой состоит пляж Тополини, — это наше царство. Старшие вешают футболки на крюки под навесами. Младшие выстраивают вдоль кромки воды оазисы шлепанцев и одежды, которые в итоге пропитываются морской солью. Мы все худые, мускулистые, мы легко загораем. Дикари, определяющие время по солнцу. Каждый год к племени добавляется кто-то новый, а кто-то откалывается. Приходят малыши, старшие уходят на купальни Аусония. Более городские и менее буйные, где царит фицджеральдовская атмосфера, подходящая для ухаживаний. В свое первое лето в городе Вилли приходится нехотя тащиться за Альмой купаться. Поначалу он вообще не представляет, как тут ходят купаться, где именно это самое купание, вызывающее у всех такое возбуждение и нетерпение, стоит только произнести это слово. Так что ему остается только пойти за ней, чтобы разобраться, в чем тут дело. К племени Тополини в то лето добавились еще двое детей из дома у часовни за станцией — Лучо и Аида, дети изгнанников. Ходят слухи, что отец лупит Лучо пряжкой ремня, поэтому он носит боксеры до середины бедра, а не плавки слипа, как все. Аида постарше, но купается с малышами из-за брата. Она носит красный цельный купальник с большим вырезом. У нее уже появилась грудь, и с утра до вечера Аида страдает от скуки. Ныряние и галдёж ей совершенно неинтересны. В отличие от Вилли, который сливается с племенем по способности проводить целые дни в воде, не стуча зубами, и умеет нырять с разбегу и касаться моллюсков на дне, Лучо и Аида даже не заходят в воду. Она с нарочитой медлительностью мажет кремом бедра и шею и прячет лицо под соломенной шляпкой, которая даже у самых оголтелых отбивает охоту брызгаться водой. Лучо же развлекается тем, что бросает в море малышей, подхватив их за руки. Ему принадлежит последнее слово, когда надо оценить высоту брызг, и он авторитетно рассуждает о том, кто как вошел в воду, ни разу в жизни не совершив ни одного прыжка. Если кто-то боится прыгать с пирса, он не применит выдумать новое обидное прозвище и насмешку, которые все тут же подхватывают и повторяют под взрывы хохота. Он искрометный, жестокий. Он ни с кем не дружит. Иногда Лучо подсаживается к Альме перевести дух или поесть мятное мороженое. Рассказывает о дедушке с бабушкой, сбежавших от этих ублюдков Тита. Им пришлось в спешке покинуть виллу на заливе под Порторожем, оставив там свою левретку. Югославы забрали у них все, даже горничную оприходовали, воспользовались ею как следует, подмигивает он с блеском в глазах. С Лучо на пляже Тополини приходит новый жаргон. Он не знает ни слова на городском диалекте, на котором говорят в университете или в домах в центре. Он говорит на литературном языке. И его речь изобилует намеками, которые никто из детей не в силах расшифровать. Он явно козыряет сексуальными подтекстами, и их это сражает наповал. Вилли держится от него подальше, избегает оставаться наедине. Альме же, напротив, лучше ближе, чем все остальные. Ей почему-то не хочется уступать ему, и она делает вид, что ее не задевают его скабрёзные шуточки. И когда он рядом, решается на самые отчаянные прыжки, бросает ему вызов. «Ты сам-то чего-нибудь боишься?» — спрашивает его однажды Альма, когда он дразнит самого младшего из ватаги, оробевшего на своем первом купании со старшими. «Нет, ничего», — отвечает Лучо. И Альму поражает его уверенность в собственных словах. И она не спрашивает его, почему же тогда он не ныряет, почему не соревнуется с другими, кто дольше пробудет под водой. Это волшебные дни, летние дни детства, дни, когда нам еще не хочется уединиться в маленьких бухтах Коста де и Барбари, когда мы смеемся до колик, плюясь в друг друга морской водой, когда ныряем без передышки, не делая различий между мальчишками и девчонками. Лазурные дни. Мы прыгаем в воду то подковой, то американской бомбочкой. Аида загорает на полотенце с закрытыми глазами. И так проходит до вечера, день за днем. Лучо проводит все больше времени с Альмой. И ее не смущает, что он не купается, хоть сама она двигается уверенно только в воде. Однажды Лучо рассказывает ей, почему они с сестрой всегда уходят, когда солнце еще высоко на горизонте. Им нужно вернуться раньше отца, чтобы доделать поручения, оставленные утром. Зашить старые брюки, изъеденные молью, покосить траву в саду, вымыть машину, починить сломанный сифон. Труд, который должен приучить их к лишениям. Если он возвращается, а мы не сделали все, что он велел, бывает худо, особенно для меня. Аиду он не бьет, потому что она девочка, а девочек воспитывают по-другому. Моя мать, когда я была маленькой, гонялась за мной с тапкой. Не помню даже, что я такого делала, чтобы вывести ее из себя. «Это нормально. Матери часто выходят из себя», — фыркает Лучо. Но с отцами все по-другому. Они, если бьют, держат так крепко, что уже не убежишь. Мой отец, когда возвращается в плохом настроении, а мы не сделали все дела из списка, достает ремень. «Он бьет тебя ремнем? Пряжкой от ремня», — уточняет Луча с вызовом. Альма не знает, что сказать. Она даже не уверена, что ее отец вообще носит ремень, но точно драки для него — это что-то из детства. Она замечает, что ее молчание сбивает Луча с толку. Он внезапно вскакивает на ноги, не глядя натягивает футболку, ей хочется его остановить, подожди, но он уже схватил свое полотенце, развернулся и поспешно удалился. В последующие дни Луча ее избегает, жалея, что излил душу. Через несколько лет Вилли узнает отца Луча на скачках. Один из тех, у кого в карманах всего несколько потных банкнот, дрожащие руки и кто вечно клянчит денег на ставку у профессиональных игроков. А тем временем летние дни скользят один за другим. И четвертая терраса Тополина — наша территория, потому что тут море более глубокое, и не рискуешь удариться головой о рифы, когда прыгаешь. Теперь Альма проводит почти все время с Луча, сидя на краю набережной и болтая ногами в море. Они смотрят на линию берега на востоке, и он рукой показывает, что там, вдали, должна была бы быть Италия. Там жили итальянцы, пока эти ублюдки, приспешники Тита, не пришли захватить их имущество. Он все время говорит такого рода вещи. Альма рада, что из города не видно острова, куда ее возил отец до приезда Вилли. Луча даже не представляет, что она стояла в двух шагах от Тита в те дни, когда изображала из себя маленькую пионерку. А мы тем временем бесконечной вереницей прыгаем мимо них, взлетаем в ярко-голубое небо и падаем в пенные брызги. Мы все принадлежим этой набережной. Здесь каждый из нас хотя бы раз был богом. Альма слушает Луча и его истории об изгнанниках, составляет свое представление. В один августовский день на набережной появляется лодка. Ее принес Лучо. Лодку надувают все по очереди. Это длится долго, потому как младшие тоже хотят участвовать, но у них еле-еле хватает дыхания. Когда лодка, наконец, надута, поднимается ветер, и волны становятся лазурно-серыми. В воде остались только чайки. Дети сгрудились под навесом террасы. «Давайте спустим ее на воду». Это предлагает Альма, но идеи никому не по нутру. Стальные тучи надвигаются со стороны карста. «Идем, идем!» — она не уступает. Внимание Лучи и Вилли приковано к ней. Она хватает лодку за веревку и тащит к лесенке. Вода цвета военной подводной лодки. Никто из детей не двигается, ни Лучи, ни Вилли. Альма как хрупкий флажок на краю пристани. Порыв ветра с моря отрывает лодку от земли, и она парит в воздухе. Синий с оранжевым воздушный змей, привязанный к ее руке. Дети смотрят на нее из-под навеса, но не идут за ней и не останавливают. У Альмы всегда был талант ускорять шаг, если уж пошла не по той дорожке. Она начинает спускаться по ступенькам. Ледяные брызги обрушиваются на шхеры и жалят в спину. Светлый хвост у нее между лопаток намокает. Луча хитро улыбается. Вилли стоит с темным и непроницаемым лицом. Спустившись на последнюю ступеньку лесенки, когда вода уже по колено, Альма дергает рукой, чтобы вытащить за собой лодку и спустить на воду. Но сильный порыв ветра вырывает веревку из ее руки. Лодка летит между морем и террасами и плюхается на воду в нескольких метрах от нее. «Лодка!» — кричат дети. Теперь все уже подбежали к краю набережной. Альма все еще висит на лесенке, а лодочка, которую они надували с таким трудом, выходит в море. Луча над ней кричит: «Отец меня убьет!» Нырять сейчас за ней — это безумие. «Он убьет меня! Господи, убьет!» Оцепенев, все смотрят, как лодка крутится в воде среди волн. И вдруг шлепок. Кто-то прыгнул в воду и очень долго не выныривает. Они понимают, что это Вилли, ведь он дольше всех умеет задерживать дыхание. Альма поднимается на набережную и вместе со всеми следит с берега, как Вилли всплывает среди волн, делает 2-3 грибка и снова исчезает под водой. Он трижды дотягивается до лодки, но ветер сердито отталкивает ее все дальше. Они смотрят, как Вилли плывет против течения, против ветра, против нечеловеческой силы. И он всего лишь маленькая точка, голова и руки, которые появляются над водой по очереди. Он не сдается, плывет под водой, чтобы меньше выбиваться из сил. Он уже далеко в море. Кругом нет ни одного спасателя. Купаться в таком море не находится сумасшедших. Развивается красный флажок. Вилли ненавидит луча, стоящую за ним историю. Волны мешают следить за головой пловца, который уже далеко, подплывает к буйку. Кто-то плачет от напряжения. Они тут одни, без взрослых. Машина, как ни в чем не бывало, проносится по дороге над ними. Кто-то кричит, но ветер заглушает голоса. Луча дрожит. «Он ее поймал! Он ее поймал!» — кричит девочка с хвостиками. И все вытягивают шеи. Вилли поднимает руку высоко над головой и волнами. Знак, что он догнал лодку, или чтобы показать, что жив. Потом снова бросается в бездну, как дельфины, спасающие утопающих. Дети истерически кричат. Проходит еще несколько минут, пока, наконец, можно различить волосы и пальцы, крепко сжимающие веревку лодки. А потом Вилли уже так близко, что ему удается свободной рукой схватиться за лесенку. Он почти справился, но не может подняться. Волны его засасывают обратно. Лодка на ветру тянет его, как парус, в открытое море, но он не разжимает рук. Тогда они быстро выстраиваются в цепочку, сцепляются руками и ногами, прижимаясь животами к цементу. Двое или трое из них свешиваются с набережной. Хватают Вилли за запястье и силой вытаскивают наверх. Он висит мертвым грузом. Вилли на набережной. Они выдирают веревку у него из руки, по одному разжимая пальцы, и тащат лодку под навес. Луча, остолбенев, смотрит на эту сцену. Вилли, едва коснувшись берега, валится навзничь, как лошадка-марионетка в кукольном театре, когда ударяется об задник. Нитки рвутся, и она плюхается с вывернутыми конечностями. Синеватый лоб, восковые руки, грудь вздымается и опускается со свистом. Ребра можно пересчитать. «Ум Материно!» Вместе со струей воды и слюны сплевывает он ругательство, обращенное к небу над ним. К небу, которое ненавидит за то, что оно не такое, как у него дома, и за то, что все беды всегда приходят с неба. Когда Альма переехала в столицу, поначалу ей говорили, что до моря тут рукой подать, можно доехать на поезде. Конечно, они, люди, которые приглашали ее на ужин или на премьеру фильма, ездили в Форте де Имарми. Но если ей так важно иметь море под рукой, достаточно сесть на поезд и приехать, — говорили они. Она поехала туда однажды, июньским воскресеньем, на метро. «Ты правда едешь на море одна?» На востоке Италии такое поведение никогда никого не шокировало. Она находит там виллы с пальмами и римские развалины, шпану, которая гоняет на мотоциклах, и девчонок в коротких шортах, которые снимают их на телефоны. Она обнаруживает песчаный пляж с отдельно стоящими зонтиками, материнские крики, ракетки, ланчбоксы с жареными баклажанами, паста альфорно и громкая музыка из колонок, пакетики из-под чипсов, летающие среди полотенец, назойливый запах кокосового солнцезащитного крема и масла для волос. Никто не плавает. Все только стоят по щиколотку в воде и играют во фрисби, а тела вываливаются из модных купальников. Это комфортное море рядом со столицей. Горячий песок легко принимает форму тела и обладает терапевтическим эффектом. Вход в воду плавный. Но на этом берегу Альму охватила тоска по прыжкам с неудобной набережной. Ей не хватало пожилых дам, которые приходят в трусах и без смущения раздеваются. Мужчин, которые приходят одни погреться на солнышке. Атлетических грибков, плавок для бассейна. На этом западном берегу ей не хватало языка, городского диалекта, который всегда царит на море. Она давно уже не говорила на тех языках, что когда-то знала, но сохранила их как знак отличия, хотя потом совсем забыла. «Сколько ты там не была?» — иногда спрашивал ее кто-то, познакомившись с ней совсем недавно. «Не стоит считать года. Последний раз она была там зимой. Не стоит приезжать зимой в места, откуда ты сбежал, ведь в холодное время близость становится более неопровержимой. Зимой все становится четким, цвета приглушаются. «Красота при низких температурах — настоящая красота», — писал Бродский в Венеции. Со своим отцом она никогда не приходила на набережную Барколо. В последний раз она прогуливалась в этих краях, когда ей было 30, и небо пересекали F-16 и F-15, которые вылетали с базы НАТО бомбить сербскую столицу. Это была последняя Балканская война, и Альма пыталась не задавать себе вопросов и держаться подальше. Она приехала домой всего на несколько дней. Она встретилась с Луча, так как он оказался единственным из ее знакомых, который спокойно жил в городе, несмотря на то, что времена были беспокойные. Рухнул железный занавес, социализм югославского братства и единства развалился. Луча раньше всех понял, что на бывших социалистических окраинах открываются бескрайние поля для бизнеса под прикрытием закона его страны. По ту сторону границы появилась новая категория людей — циничных хищников, которые за столом болтали о шампанском или новых БМВ, а сами занимались торговлей — оружие, кокаин и инфраструктурой. И он стал их лучшим другом. Едва поздоровавшись, а они не виделись много лет, и то, что между ними было, давно отодвинуто на задний план и вытеснено. Оба поняли, что встречаться было ошибкой, пустой тратой времени. Их ничего никогда не связывало, кроме взаимного желания. Луч спешил, и Альмина манера наслаждаться морем его раздражала, равно как и это ее настойчивое желание пройтись при таком-то ветре, пропитанном йодом, который разъедает глаза. Она непроизвольно замедляла шаг. «Мы не можем пойти в какой-нибудь бар? Ты же лучше меня знаешь, что тут нет никаких баров до самой сосновой рощи. А Калифорния?» Я шла мимо, и, кажется, он закрыт. Вот видишь, ты даже не обратила на него внимания. Вот из-за таких вещей город катится ко всем чертям. А она подумала, что город приходит в упадок из-за таких, как он. Луча разглагольствовал о своих новых сделках, намекал на делишки с полковником, а бакланы сидели на рифах, создавая зловещую зимнюю композицию. Он не утратил своего вульгарного жаргона — и мир бизнеса, в который он погрузился, как будто был созвучен его подростковому идиалекту, изобиловавшему метафорами с сексуальным подтекстом, задававшим соотношение сил. Ей вспомнился день почти 10 лет назад. Им всем было по 20, и на границе стали появляться танки югославской армии в попытке предотвратить распад республики на севере. Был день рождения Вилли. И Альма тогда снова до некоторой степени сблизилась с ним. Точнее, они нашли баланс. Позже во взрослой жизни это станет для нее формой любви, чем-то, что будет для нее неизбежно связано с ним и концом отрочества. Альма и искала встречи с Вилли, и в то же время избегала его. А он искал с ней встречи и избегал. Смесь недоразумения и недоверия, резких порывов и сказанных напрасно слов, за которые оба пытались утаить то, что им было по-настоящему важно. В день рождения они договорились встретиться на набережной. Не то чтобы они точно договорились о встрече. Скорее, Вилли обронил несколько слов, выходя из дома, и она их нечаянно услышала. Альма посмотрела на мать, которая подрезала розу айсберг на подоконнике, на кухонный стол, усеянный чашками, крошками и пятнами от варенья, на разбросанные повсюду старые выпуски «Лунита» и пособия по шизофрении на французском. Она поняла, что, как обычно, ни у кого нет никаких специальных планов на этот день. Не предвидятся свечки или подарки, а также приезд ее отца. Она спустилась в город и купила в лавочке в старом гетто «Печали ранних лет» — книгу, которая, как ей казалось, должна быть ему близка. «Печали ранних лет». Сборник новелл югославского и сербского поэта, прозаика и переводчика Данила Киша. Дома она упаковала ее в газетную бумагу и перевязала красивой красной ленточкой. Потом позвонил Луча. «Увидимся сегодня. Сегодня день рождения Вилли. Я за тобой заеду. Я не могу. Прокатимся на мотоцикле. Я сейчас выхожу. И куда пойдешь? В сосновую рощу, я же сказала, у Вилли день рождения. Я приду туда. Нет. Ты была очень красивая вчера. Строгая, но секси. Слова Луча всякий раз ее задевали, особенно когда он говорил комплименты. «Мне пора. Увидимся в сосновой роще, целую», — сказал он ей. И повесил трубку. У них не было ничего общего. Ни в генетике, которая наделила ее тонкими запястьями и щиколотками, а ему даровала грудь колесом. Ни в походке. У нее шаги легкие, у него целеустремленные. Она собирала светлые волосы в хвост на затылке, и ее вид напоминал о ромашках на летнем лугу. У него волосы цвета вороного крыла. Он строил из себя мужчину. Луча ходил на мессу по воскресеньям и ни во что не верил. Она стояла в тишине под золотыми куполами среди старых камней храмов. Изучала песни неофитов и кочевников. В ней была врожденная деликатность любимого ребенка. Он был готов расквитаться и считал, что жизнь ему что-то должна, с тех пор, как люди Тита экспроприировали имущество его дедушки с бабушкой. Между ними было нечто похожее на так и не начавшиеся отношения, скорее бросающее вызов напряжение, нечто среднее между влечением и отвращением. Альма не могла определить, что из этого чувствует острее. В отличие от нее и от Вилли, Луча не мучился кризисом идентичности и был настроен получать то, что хочет. Когда она вышла из автобуса и направилась к сосновой роще, он уже был там, стоял, прислонясь к мотоциклу. Простоту его желания было сложно игнорировать, но Альма не свернула с пути. Тогда Луча, улыбаясь, подъехал прямо к ней. Вилли вдалеке фотографировал воду. Луча положил ей руку на шею, прошептал что-то на ушко, и она остановилась посмотреть на него. У нее вырвалась улыбка. Всего на мгновение, но Луча тут же ухватился за эту ее улыбку, ведь для него будущее предопределено. Он уже обнимал ее за плечи, она уступила и дала себя увести к мотоциклу. Краем глаза заметила, что Вилли оторвался от фотоаппарата и смотрит в их сторону, выискивая ее взглядом. Но это не точно. В конце концов, они даже не договорились толком о встрече. Луча быстро мчал к городу, к своей комнатушке с крестом над кроватью и медалями за дзюдо на стенах, где она отдалась ему, размышляя потом, сколько времени еще нужно притворяться, когда уже прилично уйти. В любом случае, день рождения Вилли уже прошел. «С тех пор почти ничего не изменилось», — думает теперь Альма, шагая вдоль террас Тополини. Тем временем поднялся слабый ветерок, приятный для тех, кто привык к буре. На горизонте все те же грузовые судна из Стамбула или Бейрута, которые ожидают своей очереди, чтобы зайти в порт. А яхта, отобранная у олигарха, ждет своего часа. Для ее отца это было не просто море. В заливе, выходящем на восток, он видел более широкий мир, который доходил до Дубровника, еще невредимого. Перекидывался через Балканские горы, озера Охрида и Преспа, до самого Черного моря. Эта точка Адриатики для него была всего лишь частью большого целого. Идея Востока внутри судеб Запада. Такие тонкости в стране не понимают. А когда пытаются понять, используют выражение типа «перекресток культур». «Перекресток» — слово, как из греческой трагедии. Когда вспыхнул новый конфликт, ее попросили в редакции написать о том, что происходит в сердце Европы. А для нее сердце Европы не так далеко, оно гораздо ближе и так и не понято. Конечно, такого рода наблюдения не стоит высказывать в условиях противостояния. Она промолчала. Пожала плечами. Другие без колебаний заняли ее место. «Нужно быть внимательным, когда пишете об этих мирах», — хотелось ей предупредить. «Всегда есть риск запутаться в деталях и уже не выпутаться никогда». Но времена изменились. Детали больше не важны, только высокопарные речи и стороны. «Ты на чьей стороне?» — вопрос, который ее всегда смущал. Другой конфликт показал ей, что сложно провести четкую линию между друзьями и врагами, и желательно оставаться в стране, заявлять свою непригодность, держаться подальше. «Ты боишься?» — спросил ее главный редактор. «Нет, не боюсь», — сказала она. Потом, помедлив, добавила. Только у меня множество сомнений. Я не могу ехать туда со своими сомнениями. Но редактор уже разговаривал по телефону с кем-то другим и ничего не слышал, не уловил ни стыда, ни доверия. Закончив разговор, он улыбнулся ей. «Тебе просто нужно отдохнуть. Уверен, ты гораздо отважнее половины мужчин, которые выстроились в очередь туда ехать. У них просто свои амбиции. Вот увидишь, ты еще передумаешь». Она улыбнулась ему, но не передумала. Тем временем наступил вечер. Нет смысла искать Вилли сейчас. Лучше подождать до завтра. «Может быть, еще не поздно уехать, — думает она, — сесть в машину и покатить на запад. Наследство — это вязкое имущество, которого стоит остерегаться. Это ловушка, расставленная памятью и прошлым». Так учил ее отец однажды, когда они сидели на рифах этого моря с другой стороны залива. Там, где в те времена был Югославский берег. Так близко от города, что не нужен паспорт, чтобы попасть туда. Достаточно пропусницы, сложенной бумажки на двух языках. «Если захватят город, ты останешься с нами?» — спросила она его тогда. «Кто захватит?» «Югославы». «Они не собираются захватывать никакие города, им и так хорошо. В школе говорят, что у них самая сильная армия в мире». «Возможно». «Папа, ты друг Тита?» Прежде чем ответить, он прислонился спиной к скале и скрестил руки за головой. «Есть люди, которых мы считаем друзьями, но на самом деле совсем их не знаем. Для этих людей власть важнее всего на свете, даже самих себя». Она не поняла и смотрела в небо, которое нависало над ними как мысль, которую не получается ни с кем разделить. «Когда ты был маленький, ты жил там?» «Это не важно. Но я хочу знать». «Не обязательно знать все. Наоборот, иногда лучше не знать. Ты всегда говоришь, что мы должны знать как можно больше. Это о настоящем. Прошлое не играет роли. Дедушка бы с этим не согласился. Знаешь, Злата?» Он часто звал ее так, когда они оставались вдвоем. «Все зависит от географии, а не от истории. Прошлое и память переоценены. Во имя памяти ищут гробницы с костями, откапывают мертвых вместо того, чтобы оставить их в покое, начинают сводить счеты, которые были чудом забыты». Он всегда вел такие разговоры с ней, даже когда она была совсем маленькая. И только много времени спустя она обнаружила, что помнит каждое слово, и начала понимать, что он имел в виду. «Мощи опять входят в моду», — пробормотал себе под нос отец. «Что такое мощи?» «Останки мертвых людей, которые почитают за то, что они обладают магической силой». «А они правда обладают?» «Некоторые так думают. Но мощи как прошлое, им хорошо под землей, подальше от живых людей». «Дедушка говорит, что прошлое важно», — вырвалось у нее. Отец обернулся посмотреть на нее. «Потому что прошлое — это как камень, который привязывают тебе к ногам. Чем тяжелее камень или чем больше у тебя камней, тем тяжелее плыть в открытое море. А люди, которые там плавают, наводят страх». Альма не сводила глаз с неба. Она не знала, что сказать, когда утверждения отца противоречили словам деда. То есть почти всегда. «Я не понимаю», — он подумал немного. «Вот возьми наш город. Видела тут и там на улицах таблички со стихотворениями». Она кивнула. «Все знают эти стихи наизусть. Эти таблички висят, потому что тут родились известные поэты и писатели. Но это было много лет назад. Когда они были живы, никто их не ценил. Их презирали. Потом они умерли, и все бросились их вспоминать и ставить им памятники. Вы проходите их в школе. Вас учат, что это классики. Вы зубрите и зубрите. А если вам вдруг взбредет в голову написать собственный фантастический рассказ, вам сразу скажут, что нужно сначала изучить произведения великих писателей, которые составляют ваше наследие. И из-за таких речей в городе больше не рождались великие писатели. Прошлое их всех раздавило». «Раздавило?» «Да, прямо насмерть. Всех передавило». «Папа», — он рассмеялся, — «надо бежать от наследства, Злата. Бежать со всех ног». Этот его смех показался ей искусственным. почему ты никогда не с нами?» «Я всегда с вами», — сказал он, но, возможно, сам уловил фальшивую нотку в своем голосе и снова посмотрел на нее, на этот раз серьезно. Он встал и протянул ей руку, чтобы она пошла с ним на валуны поближе к воде, где брызги мочат ноги. Устроившись там, внизу, они вдыхали кладбищенский запах водорослей и смотрели на сине-зелёное дно. «Возьми, к примеру, волны», — сказал отец. «Знаешь, волнам нужно открытое море, чтобы образоваться, чтобы стать сверкающими и пенными. Но потом они всегда возвращаются на берег. А едва коснувшись берега, они рассыпаются. И тогда море забирает их назад, отбрасывает на глубину. Так происходит постоянно». Во взрослом возрасте она поняла, что люди находят чудесные метафоры не для того, чтобы объясниться, а для того, чтобы спрятать и отвлечь, чтобы то, что им по-настоящему дорого, так и осталось скрыто. Еще предостеречь, а иногда и обмануть, но чаще всего, чтобы получить то, чего хотят. «Но ты же не волна», — сказала она. Отец расхохотался на свой цыганский манер, запрокинув голову так, что льняная рубашка приоткрылась на его загорелой груди. «Обещай мне одну вещь», — она кивнула. «Когда вырастешь, ты не будешь ковыряться в дурацких корнях прошлого, не станешь поддаваться культу мощей. Будешь идти легко, изобретая собственную жизнь. Хорошо?» Теперь пришел ее черед рассмеяться над торжественностью этой клятвы. «Не смейся, это серьезно. Она не поняла, что он имеет в виду, но обещала. Он сжал ее руку, выражая так свою любовь, и они полезли обратно, по скалам, наверх. «Папа!» — он обернулся, снова веселый. «А ты не возвращайся туда. Ты имеешь в виду сюда?»